Накануне второго пришествия. Книга четвертая. Глава «Причастие и вера». Андрей Николаевич, вот хотел бы вам задать вопрос, чтобы вы пояснили, что такое причастие, что оно из себя представляет. Из того, что вы разъясняли, я понял, что причастие – это есть механизм передачи другим своего ощущения. И наиболее ярким примером здесь является пример разбойника на кресте, который висел рядом с Христом, и который православная церковь очень широко, скажем так, рекламирует как пример эффективности христианства. То, что разбойник попал в рай. Как вы поясняете, разбойник сначала изменился, стал другим человеком, находясь рядом с Христом, а потом уже попал в рай. Это понятно. Но измениться, как я понимаю, разбойник смог именно благодаря тому, что называется причастие. То есть Христос, находясь рядом с ним, сумел передать ему свое мироощущение. Но у меня возникает вопрос, а как тогда быть с таким понятием, как личная воля? То есть был ли это осознанный выбор разбойника под влиянием Христа, либо Христос, ну, говоря грубым современным языком, просто переформатировал мироощущение разбойника, как переформатирует компьютер? Вот это. И в таком случае, если это получилось с разбойником, то почему бы Христу было не попробовать это сделать со всем человечеством? Лично я могу предположить, что для того, чтобы причастие сработало, человек должен поверить сам сначала. Но вот дальше хотелось бы услышать ваше разъяснение. Вы начали с того, что сказали, что это самая яркая сцена, которую используют для пропаганды. Ну да, одна из самых, скажем так, ярких сцен, которые православная церковь использует для пропаганды. Да. Есть еще одна яркая сцена. Они упоминают профессора Осипа. Не помните? Нет, не могу. Иуда причастился от Христа, и в него в это время вошел сатана. А, кстати, да, согласен с вами. Тогда это возникает, очень широко уважается. Возникает вопрос. Получается контрпропаганда, причем весьма-весьма убедительная. Да, верно. Еще вопрос. Люцифер, дьявол, Люцифер – слово «сияющий». Почему самый совершенный ангел стал дьяволом? Самый совершенный – это самый близкий к Богу. Да, верно. Не задумывались над этим? Задумывался, и очень много. Атеисты как часто говорят? Что это у вас за Бог такой, который чем ближе к нему, тем больше проблем? Ну, атеисты вполне, кстати, правы по-своему. Да. Дальше. Не задумывались над тем, почему храм женщинам не рекомендовалось до сих пор с непокрытой головой и во время месячных? Ну, это вы объясняли с точки зрения энергетики. Я сейчас сразу не восстановлю в памяти. Так вот, нам непонятны все эти моменты, пока мы находимся в рамках системы координат языческих. Пока мы мыслим как язычники, для нас это будет непонятно. Знаете, чем отличается в этом плане идолопоклонническое мировоззрение от единобожия? Сергей Николаевич, вот это бы и хотелось услышать, потому что я понимаю, что мой вопрос, он базируется на идолопоклонническом мышлении. Вот хотелось бы христианскую версию ответа услышать. Идолопоклонничество идет от таких вот попов, как протоиерей Смирнов, который всех убеждает, что добро от Бога, а зло от дьявола. И тут же попутно говорит, что священник должен жить богато, что все деньги нужно давать церкви, что православие скоро умрет. На этом эпатаже он зарабатывает известность и только. А людям нужно помогать, объясняя им, что является причиной проблемы, а что является следствием проблемы. Так вот, мышление язычника – это мышление, где он считает, что Бог – это добро, а дьявол – это зло. И тогда в этой системе координат, чем ближе к Богу, тем будешь здоровее, счастливее и добрее. Логично? Правильно. Логично. Да. Тогда вопрос, почему же ангел стал дьяволом, самый близкий к Богу? И вот здесь неразрешимое противоречие, которое вот такие вот служители культа объяснить не смогут. А на самом деле секрет очень простой. Вот начнем с самого, так сказать, самых деталей. Почему женщинам нельзя с непокрытой головой ходить в храм? Потому что распущенные волосы активизируют сексуальное влечение. Желание усиливается. А в храме это нежелательно. Дальше. Это сейчас женщины имеют современные чувства. 40-50 лет назад и дальше там запах месячных активизирует мужчину подсознательно. Как у любой самки течка, и все самцы возбуждаются. То же самое здесь. Ясно. Поэтому активизация сексуальных чувств в церкви крайне нежелательна. Вот отсюда идут такие запреты и ограничения. Тогда вопрос, а почему же они... Если в церкви там благость и прочее, почему тогда нельзя туда ходить в таком состоянии и в таком виде? Да, и вопрос, если в церкви божественная энергетика, почему некоторые дети, некоторые не могут войти в церковь, некоторые дети болеют и даже умирают после крещения, и некоторых ломают после причастия. В чем тут секрет? Вот интересно. Вот секрет в том, что энергетика храма, она усиливает все наши направления, все наши желания. И если у меня сексуальное желание, оно вырастет 10 раз. То есть я не очищусь, а запачкаюсь в храме. Извините, Сергей Николаевич, просто немножко неожиданно. То есть энергетика храма может усилить сексуальное желание? Получается. В храме все усиливается. И если человек концентрируется не на любви, не на общении к Богу, а на сексе, то у него идет усиление сексуального желания. А дальше может идти ошибка. Усиление сексуального желания может провоцировать агрессивность. Дальше столкновение, скажем так, с энергетикой божественной, человеку плохо становится. Но может быть не сразу, ему может плохо стать потом, после храма, через несколько дней он даже не поймет, в чем дело. Вывод, какой резюме? Когда мы представляем Бога только как добро, только как счастье, наслаждение, вот это и издевализм. Бог – источник всего. Но зло – это наше несовершенство. Но в основе всего лежит божественная воля. Поэтому можно сказать, Бог – источник и добра, и зла. Вот. Ну, скажем так, на внешнем уровне мы видим добро и зло, а внутри – это только любовь. Но в любви есть противоположности. Поэтому что получается? Разбойник на кресте в рай попадет, а Иуда, ближайший сподвижник, причастился, и в него вошел сатана. Вопрос, какая разница между этими двумя людьми? А действительно очень интересно. Ближайший сподвижник причастился, и в него вошел сатана. Да, а разница очень простая. У разбойника было устремление к Богу, желание измениться, а у Иуды было противоположное, собственные амбиции, при презрении к Иисусу Христу. То есть что получается? Энергия сама по себе, она чистая, но она окрашивается нашими эмоциями в различные цвета в зависимости от нашего устремления. Вот здесь и есть человеческая воля. То есть без участия личной человеческой воли божественная энергия как бы она нейтральная, она чистая. Но как только включается человеческая воля, здесь тут же идет окрас. Если у человека слабеет устремление к Богу, его энергия становится дьявольской. Если у него есть устремление к Богу, вера, любовь, готовность меняться, то она становится ангельской. Извините, Сергей Николаевич, уточняющий вопрос. То есть получается, Христос через причастие мог дать человеку порцию любви, порцию энергии, но вот куда ее направить, это, получается, решал уже сам человек. Я правильно понимаю? Да, вот это и есть свобода человеческой воли. То есть Вселенная устроена таким образом, что человек не должен Богу приходить принудительно. Его никто не имеет права переформатировать. Человек должен иметь личное желание, личную свободу воли. И вот как он ей распорядится, определяется его дальнейший путь. Поэтому в Хагавадгите говорится, любые грехи можно преодолеть через непрерывное стремление к Богу. Поэтому, когда мы идем в храм, считая, что мы там уже в божественном, да, то мы правы наполовину. Мы должны еще подготовиться к этому внутренним состоянием, прощением. Тогда божественное нас будет улучшать. Почему Христос говорил, когда идешь к жертвеннику, и кто-то имеет против тебя или что-то, то есть прости, как говорится, реши эти вопросы, чтобы в душе не было ничего. Поэтому третья заповедь гласит, не поминай имя Всевышнего в суе, то есть означает с благоговением относиться. А когда человек небрежно так там встал, помолился, там что-то, то у него вот это вот легкое пренебрежение при обращении к Богу усиливается. И когда, скажем так, начинается религиозное заблуждение, человек обращается к Богу, а молится неправильно, у него усиливаются отрицательные моменты. Для него лучше быть атеистом. Он интуитивно переходит в стан атеистов, чувствуя, что ему на душе легче даже. Поэтому мы все молимся Богу неправильно, мы несовершенны. Но когда мы стремляемся к Богу, мы постепенно совершенствуемся. Если у человека, да, если у человека нет желания меняться, совершенствоваться, то его душа чернеет. На каком бы, сколько бы он энергии выше не получил, у него будут только проблемы. Поэтому причастить все человечество можно. Но для этого нужно, чтобы все человечество очень захотелось измениться, захотело, и устремление к Богу было искренним и непрерывным. Вот тогда энергетика Христа, скажем, она может сработать. А если есть пренебрежительное отношение, то будет, может быть, обратный эффект. Установки человека, человек должен был сам это сделать, он просто помогал. Об этом и говорится в Библии. Христос что людям говорил? Вера твоя спасла тебя. Кстати, верно, теперь понятно, к чему эта фраза. Да, он давал возможность измениться. И насколько у человека была вера, устремление, готовность стать другим, настолько он выздоравливал. А когда он пришел в собственное селение, никого практически не смог вылечить. Сказано, по неверию их. Так что тут с переформатированием никак не получалось. А уже священники, церковная организация, они уже это подали, как вот он пришел и снял грех. И это катастрофическая профанация, потому что это все меняет. Это лишает человека свободы воли делать его рабом. И из последствий после этого идут не только как проблемы в религии, как проблемы политические, социальные, экономические. Вот, так вот, еще раз хочу сказать, что от устремления человека очень многое зависит. Но это не просто устремление, сегодня устремляюсь, завтра отдыхаю. Вот это устремление, оно должно быть непрерывным. Тогда будет результат. Тогда будет вот это ощущение единства со Всевышним и возможность развития. Сергей Николаевич, вы сейчас довольно неожиданно вещь сказали, что поход в храм может оказывается негативно сказаться на человеке, который пренебрежительно относится к вере и который не готов, скажем так, к походу в храм. В нашем бытовом восприятии такая возможность даже как-то и не допускается на самом деле. И понятно теперь, почему, что какой стереотип сформировала религия, что и получается, что возникают такие вопросы, которые я вам сейчас задал, что у людей возникает иллюзия того, что человека можно действительно переформатировать, то есть, по сути, стереть его личность и перезаписать новую. Вот. И понятно, в принципе, к чему приводит такое мировоззрение. Это... Чтобы проще было... Да. Это и есть нарушение голографического принципа Вселенной. Каждая часть имеет внутри себя целое. Поэтому, когда мы пытаемся стереть часть, мы пытаемся стереть целое. Это самоликвидация всей Вселенной. Поэтому, когда часть общества берет на себя, объявляет себя элитой и берет на себя все права, как сейчас пытаются сделать в России чиновники, объявляя народ быдлом, недоразвитыми и так далее. Вот это и есть девализм. Это и есть истребление принципа индивидуальности, голографичности. А вы знаете, почему такие нечеловеческие формы в России все это принимают? Как говорят, в эпоху перестройки говорили, нужно построить социализм с человеческим лицом. Выяснилось, что социализм был в СССР с нечеловеческим лицом. А сейчас у нас капитализм с нечеловеческим лицом. А потому что в эпоху Советского Союза было такое же пренебрежение к личности человека. Все это калька с религии. Партия безгрешна, не подконтрольна, не подлежит критике и, так сказать, наказанию. Она абсолютно права во всем. А народ несовершенный, грешный. И с ним можно делать все, что угодно. Переформатировать, паспорта отбирать у крестьян, запрещать, расстреливать, все что угодно. Народ – это пластилин, который лепит партия. Вот отношение. А ведь, кстати, попытка внедрить в умы людей коммунистическую идеологию – это же, по сути, та же самая попытка прямого топорного переформатирования. И люди, и те, кто это делал, не верили, что у них это может получиться. Конечно. Что вся страна, весь народ станут убежденными коммунистами. Конечно, нужно взять человека и сделать из него, так сказать, другого человека. Но делать он сам это не может, а вот компартия это может. Так же, как религия до этого утверждала, что без Бога ты сам ничего не сможешь сделать. Это совершенно правильно. Но дальше, объявляя себя телом Христовым, церковь брала на себя обязанности Бога и говорила, без церкви ты никуда. Только мы можем тебя переформатировать, ты сам никогда ничего не сможешь. И это уже рабство. Понятно. Чем сильнее рычаг, тем опаснее его неправильное использование. Христианство – это мощнейший рычаг. И поэтому непонимание учения Христа – это катастрофа. Но в данный момент, которая растянулась не на 1000 лет. Сейчас задал, по-хорошему бы должны были задать вам или самим себе, в первую очередь, священники, что они подразумевают под причастием, когда исполняют этот ритуал. Ну, мы же говорили о том, что понятия размыты, и толком сами священники не могут разобраться. Допустим, филиокве. Православие четко утверждает, что Христос – Бог. Но от Христа Дух Святой не исходит. Но тогда вопрос. Кто Иисус Христос? Ну, да. От Бога Отца Дух Святой исходит, а от Бога Сына не исходит. Тут можно говорить все, что угодно, любым словоблудием заниматься. Но здесь четкий парадокс, который не разрешим. И это вот как раз, скажем так, неумение мыслить в единобожном ключе. Отсюда и тянутся все проблемы. Непонимание того, непонимание миссии Христа, непонимание, что такое смирение, непонимание, кто такой Всевышний и кто такой дьявол. Вот в иудаизме говорится, что дьявол – это правая рука Бога. Дьявол – исполнитель божественной воли, а в православии дьявол стал свободным, автономным конкурентом Всевышнего. И это уже катастрофично. Да. Да, вторым богом своего рода. Злым. Да, поэтому размытость понятия. Дело в том, что все понятия, вот эти догмы, они исходят из зерна главного, картины мира. И если в этой картине мира уже разделение на добро и зло, что Бог – это только добро, то все, это язычество. Сергей Николаевич, как я понимаю, вот я сейчас задумался, так сказать, над, можно сказать, вопросом всех времен и народов, о причинах дьяволизма и что это такое. Если я правильно понимаю, я вот прихожу к ощущению, что дьяволизм в своей основе – это не плохо или хорошо, то есть это не зло, а это это просто неумение ощутить, увидеть целостную картину мира, скажем так. Конечно, это наше несовершенство. Не хватает каких-то кирпичиков. Да, это наше несовершенство. Поэтому дьявол всегда, так сказать, в кавычках, будет присутствовать, пока человек должен развиваться. Это как обратная связь. Если ты не развиваешься, то начинает активизироваться дьяволизм. Вот вся логика. Когда священник пытается утверждать и утверждает, что дьявол – это реальность, то, мягко говоря, это наивно, потому что дьявол – это реальность относительная, это тенденция. Вот если тенденцию можно назвать реальностью, то да, это да. В таком случае можно задать вопрос, если человечество погибнет, где будет дьявол? А он исчезнет. Потому что можно также сказать, что дьявол, да, это следствие. Дьявол обитает в нашей душе. Это неправильные тенденции, несовершенства, которые мы усиливаем. Сергей Николаевич, и вот смотрите, насчет похода в храм. Я вот, скажем так, читатель довольно опытный ваш, но все равно даже для меня это немножко удивительно, что я как-то просто не думал об этом, что храм может усилить негативные тенденции, как вы сказали, во много раз. И вот чтобы было просто проще понять для нашей бытовой логики человеческой, это примерно как если бы, допустим, человек захотел заняться бизнесом, развить свой бизнес, и пошел в банк и взял кредит, и банк даст ему кредит. А вот использовать этот кредит на развитие какой-то идеи, какого-то дела, или просто пойти пробить его, прогулять, вот это решает сам человек. Вот. Так же получается, наверное, примерно и с походом в храм. Я правильно понимаю? Конечно. А магия – это попытка ограбить банк. Ограбить-то банк может и получится, а вот с богатством потом что делать? Вот об этом магия, наверное, не думает. Ограбить банк может получиться, но есть полиция, которая неподкупна, которая быстро или медленно, но разберется с тем, кто такими вещами занимается. Так что... Вас понял. Сергей Николаевич, такой вопрос. Возвращаюсь к разбойнику на кресте. Действительно любопытно. Иуда, если я не ошибаюсь, 3 года был вместе рядом с крестом, и в него вошел сатана. А разбойник всю свою сознательную жизнь, ну, мы не знаем точно, кем он был, но, по крайней мере, можем предположить со 100% уверенностью, что этот человек, вероятно, убивал себе подобных по каким-либо причинам, либо корыстным, либо идеологическим, но, скажем так, вел не самый христианский, в нашем понимании, образ жизни. И, встретив впервые Христа, первый раз в жизни, судя по всему, он смог ему поверить, и порцию любви, которую он получил от Христа, обратить в правильном направлении. Почему это получилось у разбойника? Потому что он был на грани смерти? Как по-вашему? Не совсем. Но смерть помогает отрешиться. Главное отличие в чем? Иуда заведовал кассой, правильно? Да. Значит, он умел считать. Покупки делать нужно уметь считать, вероятно. Тем более он был из южных регионов Иудеи, где был высокий уровень культуры. То есть, говоря простым языком, в отличие от рыбаков простых, Иуда мог читать и писать. Так? А это уже собственная значимость, это уже высокий статус. Тем более, если он обвинял Христа, что тот деньги пустил по ветру, значит, Иуда был, ну, скажем так, ортодоксальным товарищем. Он все делал как надо. Поэтому Иуде, чтобы измениться, было очень трудно. Он был прав, он чувствовал себя правым во всем. А когда я прав, зачем мне меняться? Иуда чувствовал себя совершенным, более совершенным, чем Христос. А разбойник чувствовал свою грешность, свое несовершенство. И у него потребность к изменению была огромная. Он не хотел быть таким, каким он был раньше. А Иуда не хотел быть новым, другим, потому что он считал, что он очень хорош в прошлом и настоящем. То есть, что такое готовность к изменениям у одного и отсутствие такой готовности у другого? Понятно. Ну, да, можно предположить, что разбойник, соответственно, понял, осознал свое несовершенство, да, и захотел измениться, захотел стать другим, и у него это получилось. Вот в этом Христос уже ему помог. Конечно. Любовь к Богу – это ощущение своего несовершенства и готовность меняться, развиваться. Если нет ощущения своего несовершенства и готовности меняться, то любви к Богу тоже не будет. Почему святые, вот акцент в православии делается на то, что святые постоянно говорили, что они самые грешные, самые несовершенные. С одной стороны, это может уйти в самоуничижение и в болезни и смерть ранние. А с другой стороны, если это правильно воспринимать диалектически, не как это зло, сидящее во мне, а как несовершенство, которое должен преодолеть, тогда это толчок к развитию и изменению. Если я хорош, зачем мне меняться? А если я чувствую свое несовершенство, свою грешность, то у меня потребность меняться вырастает. Да, понятно, логика есть. Ну, да. Она, конечно, да, не полная, но логика есть, да. Опять же, должно быть диалектично. Я несовершенен, но мое я божественно, по сути. Поэтому я имею право претензии предъявлять к своей внешней оболочке, но не как целиком к себе. И вот в этом плане христианство оно и дает понимание, что если мы дети Божьи, если Царство Божие внутри нас есть, то считать себя целиком несовершенным – это преступление, это грех. Понимать, что я божествен по сути, но несовершенен снаружи, вот это и есть диалектика. Понятно. Сергей Николаевич, а возвращаясь к нашей практической жизни, возвращаясь к походу в храм, получается, что обряд причастия, который проводят священники, он может в равной степени на человеке, на причащаемом сказаться и негативно, и положительно. Все зависит от того, с каким чувством, с какими мыслями приходит человек на причастие к священнику. Конечно. Если это становится привычным, рутинным делом, то тут же могут пролезть эмоции отрицательные, и превосходство, и каких-то претензий и так далее. И тут же все пойдет в обратную сторону. Но здесь, может быть, если рутинным делом, то это просто нейтрализуется и не будет иметь никакого эффекта. А если человек действительно идет на обряд причастия чисто механически, с чувством внутреннего пренебрежения к другим людям, к вере, там, с небрежным отношением к вере, а вот тогда, да, тогда получается, что причастие только хуже. Или не обратит его к вере, а отвратит. Или Когда человек идет в причастие, надеясь, что вот теперь он будет здоровее, что у него дела пойдут, денежки получит. Он же причастие получает, душу очищает. Вот здесь тоже могут быть проблемы, потому что у него цели не те. Он не о Боге думает, а о своем благополучии. И здесь причастие может сработать по роли Иуды, по схеме Иуды. Человек причащается в храме, а в него сатана входит. Значит, очень важны мысли и цели человека, который причащается. Да, ну и, разумеется, внутреннее состояние мысли и цели священника, который проводит обряд. В первую очередь самого человека, а потом священника. А вот это, кстати, важный, очень интересный момент. В первую очередь зависит от самого человека. Конечно. То есть даже если священник в своей обычной жизни пьет водку, там зарабатывает денежки и так далее, но если человек пришел искренне, как говорится, с чистой открытой душой, то даже негативное состояние священника не повлияет. Человек же к Богу пришел, а не к священнику. А об этом я не подумал. Mm. Вот об этом я совсем не подумал. Да. Так что вот это умение видеть образ Божий в каждом человеке и божественную волю во всем, оно помогает вере и улучшению характера. Вас понял, Сергей Николаевич. Это я, я одной женщине вот вчера отвечал. Она задала вопрос, как полюбить отца садиста. Я ей написал, что родителям, которые, скажем так, ну, очень неважно себя ведут, можно относиться с состраданием. Любовь проявляется и в виде сострадания тоже. Но сострадание – это есть ощущение и любви, и желание помочь. А помощь людям несовершенным выглядит часто не как ублажение их, а наоборот, ограничение их желаний и так далее. То есть, что получается? Когда я вижу образ Божий в человеке, то у меня всегда первое чувство любви вспыхивает, которое поможет этому человеку измениться. А вот человеческие все моменты уже можно, скажем так, более жестко к ним относиться. Да, то, что называется прощение, не исключает наказание. Сергей Николаевич, раз вы сейчас затронули тему отношения к родителям на этом примере, хотел задать вот какой еще вопрос. В ваших книгах, особенно в письмах читателей, множество раз вы показывали, как на конкретных примерах, как негативное, неправильное мировоззрение родителей пагубно сказывалось на судьбах их потомков. Ну и здесь, в принципе, можно такой же вопрос задать, а когда потомок понимает, что натворили, что как исковеркали душу его родители своим неправильным мировоззрением, пусть даже и невольно, то как ему к нему относиться, когда он прочитал ваши книги и разобрался, что к чему и откуда его проблемы. Но здесь та же самая схема, как получается. Конечно, состраданием. Состраданием относиться с осознанием несовершенства и желанием помочь и им, и себе. То есть сострадание к преступнику может выглядеть как любовь и, скажем, и жесткое наказание. То есть без любви даже небольшая обида и небольшое наказание – это желание убить. А с любовью даже смертный приговор – это желание помочь и воспитать. Потому что, когда есть любовь, тогда всегда наказание дозируется, соответственно, состоянию человека. Если он абсолютно не хочет меняться, тогда любовь и смертный приговор, если это преступник, убийца. Если он хочет меняться, тогда любовь и большой срок. Если он хочет и начал меняться, тогда любовь и небольшой срок. С контролем за его поведением. Вот логика. все понятно теперь. То есть каждый человек должен знать, а так и есть, что если он начинает меняться и правильно себя вести, у него появляются правильные чувства и цели, то тогда он не будет наказан. И готовность измениться, она намного сильнее, чем, скажем так, чем наказание. Поясню, в Библии сказано, что Бог наказывает потомков до 4-го колена, но прощает до 1000-го колена, если человек идет к Богу. Вот это и есть принцип педагогики. Чаще прощать и хвалить, чем наказывать. А если мы не видим образ Божий в человеке, то тогда мы можем то, что называется, накручивать себя. Думать о человеке хуже, чем он есть. И тогда наказание будет превышать, скажем так, меру. И это будет уже уничтожение человека, а не помощь. Так что от того, как мы относимся к человеку, зависит и вообще его возможность воспитываться или нет. Понятно. Ну, как я говорил, передача телевизионная, священник самых отпетых преступников мог изменить. Они верили в Бога и менялись. И он объяснил свой секрет. Он говорит, я в каждом вижу образ Божий. И тогда человек начинает меняться. И Христос в каждом видел образ Божий, поэтому и мог лечить. А почему Христос видел в каждом образ Божий? Потому что он всем говорил, вы дети Божьи. И давал молитву, Отче наш, вы все дети Божьи, Бог в каждом из вас. Поэтому, видя Бога в каждом человеке, Христос мог изменить его характер, внутреннее состояние, помочь ему изменить. И, соответственно, этому наступало излечение. Тот же самый механизм. Ясно. А когда мы видим в человеке только изначального грешника, то мы будем, соответственно, так относиться к нему. И хорошо мы к нему никогда не отнесемся. А он в ответ будет нам мстить. Помните притчу, когда человек сидит, старик, там, перед воротами города небольшого, в древности. Отъезжает всадник и говорит, что за люди в этом городе? Слышали эту притчу? Нет. А старик на него посмотрел и говорит, а какие люди были в том городе, из которого ты приехал? Тот говорит, ой, сплошные подлецы и негодяи. Старик говорит, ты знаешь, в этом городе такие же подлецы и негодяи. Тот поехал дальше. Через час еще один всадник скачет. Спрашивает, старик, что за люди в этом городе? Он говорит, а какие люди в твоем городе? Тот говорит, ну, прекрасные, добрые люди. Старик говорит, в этом городе такие же прекрасные, добрые люди. Что, смысл притчи какой? Мы своим отношением к окружающему миру формируем отношение окружающего мира к нам. Поэтому, когда мы плохо думаем о человеке, или все время упрекаем, осуждаем своего ребенка. Воспитать его невозможно. А когда мы в нем видим божественное и проявляем любовь, сострадание, милосердие, ну и разумные ограничения, если, так сказать, это нужно, то тогда воспитание и возможно. Поэтому в нашем отношении к людям кроется их отношение к нам позднейшее. Поэтому, если мы вспоминаем слова молитвы «Отче наш» и видим образ Божий в каждом человеке, то тогда чувство любви у нас может быть непрерывным. А если вспоминаем то, чему нас церковь учила 2000 лет, что мы изначально грешные, несем себе печать греха, ну как можно грех полюбить? Это самоликвидация. Вот и бьемся 2000 лет, пытаясь понять, кто мы такие. А нам говорят, Сын Божий только Христос. А вы грешные несовершенные, поэтому идите в церковь, замаливайте грехи. Да, это выгодно экономически, но невыгодно для души. Ну и все эти такие установки, они неизбежно должны были привести к кризису церкви. А кризис церкви – это утрата веры и переход на чисто служение мамоне. Поэтому католичество, по сути дела, превратилось в бизнес-организацию с брендом веры в Бога. Ну и православие начинает делать то же самое. Я вам ролик рекомендовал, посмотрите, я вкратце вам объясню, в чем смысл. Вы знаете, сколько храмов в России? Нет. Если я не ошибаюсь, около 40 тысяч. Нормально. То есть приблизительно их себестоимость где-нибудь 1 200 000 000 рублей, долларов. Можно задать вопрос, а при чем тут цена храма, правильно? Да. Дело в том, что при патриархе Алексии церковь перестала быть соборной. Были отменены поместные... Соборная церковь, это означает, что церковь вообще в переводе означает собрание верующих. Так вот, были вселенские соборы и были поместные соборы. Когда руководители, священники высоких званий, иерархов встречались с простыми верующими и обсуждали вопросы. То есть, простые верующие могли задать вопросы, и те должны были на это ответить. Это называется поместные соборы. Ну, то есть, как я вам сейчас позвоню и задаю вопрос. Да. А они были при Алексии ликвидированы. То есть, власть дистанцировалась от народа. То есть обратную связь. Да, разорвали обратную связь. Я слышал о том, что раньше при выборах патриарха, когда кандидаты как бы отбираются, последние два кандидата признаются самыми совершенными, самыми достойными. Поэтому дальше выбор должен быть за Богом. Поэтому мальчик 10-летний должен был подойти и вытащить из двух записок одну, где имя патриарха. То есть, как бы полагаться нужно на волю Всевышнего. При Кирилле это было отменено. Но это все еще детские игрушки. Недавно, вы знаете, что произошло? Нет. Вот последние несколько лет построили 10 тысяч храмов. Простой вопрос. А кому принадлежат эти храмы? Вероятно, церковь как организация. Вот. Принадлежали. Вот, допустим, храм Христа Спасителя церкви не принадлежит, а принадлежит какой-то организации, которая сдает церкви. Какой-то фонд. А, нифига себе. Да. Вот так, вот, да. Так вот, сейчас начали переводить все храмы в России переводить в собственность архиепископов. То есть уже не церковь. Раньше храмом владела церковная община. То есть православная церковь. Лично? Лично, как человека. Вот Иван Иванович Пупкин, который в данный момент занимает должность архиепископа, получает в собственность этот храм. Завтра он этот храм продал, сказал, ребята, я что-то бизнесом решил заняться. И так можно... Да. Извините, построить храм, сдавать его в аренду и всю жизнь жить в припеваючи, как говорится. То есть, так вот, бизнес, а ведь архиепископов всего там около 80 человек в России. Ну, плюс митрополиты, тут надо сказать, кто там, епископы, архиепископы или митрополиты, но, наверное, те, кто выше по званию, будет их оформлять в свою частную собственность. Митрополитов у нас около 130. То есть, на каждого 1,5 миллиарда долларов упадет. То есть церкви уже храмы не будут принадлежать. Они будут принадлежать частным лицам, исполняющим должность архиепископа. То есть создан бизнес-проект вывода сначала деньги из государства, а потом вывода деньги из церковной общины и передача частным собственникам. Вот такая афера. Если я не ошибаюсь, если священник все это так правильно подал, то вот такой получается бизнес-проект лихой. Зачем это надо? Ну, а что, денег не хватало в рамках церкви? Дело в том, что язычество не подразумевает голографичности. Язычестве неизбежно должен быть один деспот, который всем управляет. Власть. То есть без Бога, когда человек в Бога не верит, у него много богов. Он в центре, а боги для него средства для исполнения желаний. При языческом мышлении всегда должен быть один деспот, который всем управляет. Голографичность возможна только при единобожии. Возьмите Гитлера, который говорил об избранности немецкого народа, сначала арийцев, потом немецкого народа, потом выяснилось, что он планировал узкий круг элиты, которая будет реально господами, избранными, чистыми, а все остальные будут рабами, в том числе и немцы. А в конце концов, он себе присвоил абсолютную власть. Возьмите Сталина. Тот же самый механизм. Ленин, вождь. Кто такой вождь? Племя, язычники. Ленин, вождь племени мирового пролетариата. Абсолютно у Ленина власть, абсолютно у Сталина власть, абсолютно у Хрущева, Брежнева и абсолютная власть у всех последующих генсеков. Это и есть языческое мышление. Поэтому тут как ни крутись, но все равно всегда будем выходить на абсолютный приоритет одного человека над всеми. И вот эти 80 митрополитов, которые получат все церкви, я думаю, они будут передавать их в конечном счете одному человеку, который будет иметь состояние 200 миллиардов, они будут обслуживать его интересы. То есть языческая схема мышления только так может работать. Она равенство, единство не предполагает. А что идет закономерный процесс. То есть, по сути дела... Просто это развитие языческой тенденции в церкви. Конечно. Понятно. Любая тенденция, она себя спасает и себя подпитывает. Поэтому это языческая тенденция, которая резко стала укрепляться, потому что ослабление веры в Бога пошло. Одно тянет другое. Ну и по сути дела это приговор православной церкви. То есть в православной церкви есть частные владельцы храмов, а церковная община у них арендует храм. То есть из государства выводятся деньги, да, и через церковную общину переводятся нескольким десяткам олигархов. Бизнес и ничего личного, как говорится. А почему? При таком подходе владелец храма, я вот сейчас подумал, он может на 10 лет сдать его церкви, а потом ему предложат больше денег, и он может сдать все под бордель на 10 лет. А потом опять А может сатанистам отдать его на пару лет за долю малую? А, кстати, да, если больше предложат. Конечно. Бизнес ничего личного. Ну да. Но поначалу будет только как бы это внутренние дела. Церковь же никак не контролируется. А где есть большие деньги и нет контроля, там всегда будет криминал. Поначалу все это будет очень благопристойно, чтобы люди деньги несли. Храм же должен прибыль получать. Сейчас храм дает огромную прибыль, на свечках там 1000% прибыли и так далее. А когда народ разочаруется, тогда храмы станут ненужными. Вон в Европе по 1 евро храмы продают. Потому что его надо содержать. Люди в него перестали ходить. И храм уже не дает деньги, а забирает деньги. Там церковь храмы продает в Европе? Да. Я думал, они просто пустыми стоят в худшем случае. Нет, их в гостинице переоборудуют. Они же требуют содержания, деньги уходят. Поэтому проще продать. И покупают мусульманские общины или бизнесмены делают гостиницы. Особенно в Голландии. Я думаю, такая же будет участь и в России. Но Россия, было хоть какое-то религиозное мышление. Кстати, за последние лет 15 показана динамика усиления веры. И как бы иерархи православные в РПЦ не трудились над уничтожением веры, все равно у народа потребность в Боге возрастает. Это удивительно. Так что я думаю, что это может как раз сыграть на обновление, скажем, не православия, а веры. То есть, когда есть потребность, то тогда, если старая форма умирает, то может народиться новая форма, а не просто будет ликвидация всего. Так что позитив есть и в этом. Сергей Николаевич, ну это получается, вот не помню, кто из известных политиков сказал, мы очутились на дне, но в этом есть плюс, одна можно оттолкнуться. Ну да, да. Получается. Просто нужно видеть не столько минусы, сколько плюсы. Если мы будем видеть только минусы, то мы будем осуждать, унывать и так далее, и никогда ничего нового не построим. Так что правильное отношение к ситуации – это залог правильного решения ситуации. Такие дела. Глава «И избави нас от лукавого». Сергей Николаевич, у меня вот какой вопрос, точнее, я хотел бы высказать на ваш суд свои соображения. При этом сразу говорю, не претендую, что они верны, и это только моя гипотеза. Так вот, что же является причиной греха дьявола? Почему дьявол утратил ощущение единства с Богом? Я предполагаю, что поклонение собственной энергии, лучезарности и так далее, это уже последствия. А что было первично? И я попытался промоделировать ситуацию следующим образом. Как вы говорили, ангелы не имеют своей воли. Это в иудаизме, по-моему, если я не ошибаюсь, так считается. Исходя из этого, я подумал о том, что раз ангелы не имеют личной воли, то, возможно, они не имеют и ощущения собственной личности, собственной самоидентификации, либо имеют ее в усеченном виде. И вдруг среди ангелов появляется ангел, который ощутил себя в полной мере самодостаточной отдельной личностью. То есть, скажем так, он получил полную самоидентификацию. Возникает вопрос, а вследствие чего он ощутил себя собственной личностью, отдельной личностью? Я думаю, это только мое предположение, что он смог ощутить себя самостоятельной личностью вследствие той порции любви, которая дана была ему Богом. Ведь Бог дал любви больше, чем всем остальным ангелам. И благодаря этой порции любви он ощутил себя самостоятельной личностью. Из этого, кстати, я предположил, что то, что мы все ощущаем себя отдельными личностями, имеем свою самоидентификацию, есть следствие того, что, скажем так, при нашем первичном сотворении каждый из нас получает от Бога порции любви, которая позволяет ему ощущать себя собственной личностью. И то, что дьявол, а точнее еще ангел, который в будущем стал дьяволом, ощутил себя отдельной самодостаточной личностью, в этом нет, на мой взгляд, абсолютно ничего плохого, потому что это произошло по божественной воле. Вот, и Бог хотел этого. И, кстати, об этом никто не говорит. Я думаю, что можно прямо говорить о том, что дьявол является Сыном Божьим. Так же, как и все мы. А вот что произошло дальше и что получилось. Дьявол, с одной стороны, ощутил себя собственной отдельной личностью, самодостаточной, и испытал от этого, вероятно, огромное счастье. И одновременно он испытывал, я не сомневаюсь, на первых порах огромное счастье от того, что он Сын Божий, что он божественное творение, и он ощущал свое единство с Творцом. Но вот перед ним стал выбор. А что важнее? Какое счастье для него важнее? Счастье от своей собственной личности, которая божественна на самом деле по своей сути, внешняя личность, потому что дана нам Богом, или от чувства единства с Творцом? И он выбрал приоритет собственной личности. Почему это произошло? Я не готов ответить на этот вопрос и предполагаю, что мы, наверное, своим сознанием, своей логикой никогда полностью на 100% не сможем найти ответ на этот вопрос. Но я предположил следующее, что, возможно, искушение от ощущения своей счастья, что получил собственную личность, что я – это я, было слишком большим. Может быть, еще какие-то были другие причины, но, на мой взгляд, можно сказать, что верным будет то, что на примере грехопадения дьявола можно предположить, что каждая личность, каждая создаваемая Богом личность, которая ощущает себя личностью, которая имеет самоидентификацию, по определению несет в себе грех дьявола, то есть тенденцию утраты единства с Творцом. Это, вероятно, неизбежный факт. Вот. Но то, что это есть, это не значит, что эту тенденцию нельзя и не нужно преодолевать. Что и показал нам Христос, который совершенно обоснованно говорил: «Не смейте называть меня всеблагим», потому что я думаю, что в нем также была эта тенденция отречения от Бога, как присущая любому существу, повторюсь, которое ощущает себя собственной личностью, но он ее успешно преодолел и показал всем нам, как это делается. И, соответственно, перед нами на наше будущее, целью нашего развития, цель нашего развития получается двойственной. С одной стороны, мы имеем полное право и должны не зарывать свой талант в землю и развивать свое внешнее «я», которое, опять же, повторюсь, на самом деле божественно, потому что дано нам Богом. И одновременно мы должны усиливать устремление к нему, чтобы в нашей душе каждый миг нашего существования тенденция дьяволизма преодолевалась за счет этого устремления. Ну вот, Сергей Николаевич, навскидку вот такие вот размышления. Ну давайте тоже попробую навскидку симпровизировать. Давайте рассуждать логически. Сказано в одном из предсказаний, что во втором пришествии Христа дьявол будет закован на 1000 лет. В общем, победа над дьяволом будет. Но понятно, что это будет победа не над дьяволом, не на кулачках же, как говорится, махался. Ну да. А это будет преодоление греха дьявола. То есть Христос даст механизм преодоления дьяволизма в самой основе, первое. Дальше. Ученые не так давно установили, несколько десятилетий назад, что Вселенная является голограммой. Как это выглядит? В чем смысл этого? Знаете? Не читали? Ну, как насчет ученых нет, но как вы в своих книгах писали, что каждая точка Вселенной имеет информацию обо всей Вселенной. Вот представьте, есть шар, есть его поверхность, есть центр. Вот на поверхности муравей будет ползать там годами, если она большая, познавая эту поверхность. Если он переместится в центр шара, он получит всю информацию за долю секунды обо всем шаре. Да. Вот это и есть принцип голограммы. Когда любой участок формы завязан на содержание и соответствует ему. И тогда получается, что когда есть эта связь, а как выяснили ученые, она существует, вот эта незримая информационная связь, которая со скоростью миллиарды раз превышающей скорость света, практически мгновенно любой в точке Вселенной, объединяет всю Вселенную. Да. Что это означает? Это означает, что любой объект во Вселенной, каждая точка, является как бы одновременно всей Вселенной, то есть имеет информацию всей Вселенной. Это второй момент. Третий момент. Грех в переводе означает слово «промах». Значит, если есть промах, то значит можно этот промах исправить. Верно, совершенно верно. Значит, грех не может быть вечным и не может быть вечным грешником, как утверждает Православная Церковь, закрепив это догмами на одном из Вселенских соборов. Так вот, исходя из этого, к чему мы приходим, к какому выводу? Вот смотрите, ребеночек рождается, он развивается, понимает, что родители авторитетны, слушают их, любят их. Одновременно у него есть собственное мнение. И вдруг, когда начинается половое созревание, он начинает дерзить, вызывающе себя вести, и этот феномен все знают. С чем это связано? Ну, могу предположить, что у него усиливается ощущение собственного «я». Ну, естественно, усиливается. А почему усиливается? Почему усиливается ощущение собственного я? Ну, потому что он получает, ну, не то, ну, либо большую порцию энергии, либо, я понял, я ну, понял. Либо больше получает того, что имеет взрослый человек. Дело в чем? Может быть. Моя версия следующая. В период полового созревания ребенок подсознательно готовится к появлению уже будущих детей на свет своих. А, вот это логично, да. И если раньше родители за него отвечали, то есть он полагался на родителей во всем, они отвечали за его жизнь, за его питание, за его здоровье, то здесь он должен отвечать за жизнь, питание, здоровье своего ребенка. Да, да, верно. То есть ответственность уже не на родителях, а на нем. А когда на тебе ответственность, то ты становишься личностью. Ты уже отвечаешь, ты управляешь. Да. А родители по привычке пытаются его подмять под себя и отвечать, как говорится, и регулировать всю его деятельность. И он начинает совершенно разумно протестовать, пытаясь отстаивать свои качества личности. Если он родителям подчинится, он не будет хорошим родителем. Потом. Верно. И часто ребенок перебарщивает, не осознавая этого. Ему можно просто помочь оформиться как личности, сказав, вот ты уже взрослеешь, на тебе ответственность. То есть помочь ему стать личностью. Родители часто... привыкнув к тому, что он им подчиняется, и что он пока еще не личность полностью оформленная, пытается вести ту же политику. И тогда начинается то, что называется коса на камень. Понятно, да? Понятно, да. А теперь перейдем к дьяволу. Угу. Дьявола можно считать закономерным этапом развития человечества, представления о дьяволе. Ну, вот я... То есть через какое-то... Хотел дьявол живет в наших душах как тенденция. И через какое-то время дьявол исчезнет. Почему? Потому что мы научимся преодолевать его, да, мы повзрослеем. Конечно. Угу. Дело в чем? У нас сейчас болезни роста. Мы пытаемся стать самостоятельными. Ведь как... Чтобы понять, я еще приведу один пример. Легче всего обратиться к объективным, скажем так, законам и с их... с точки зрения законов рассматривает любую ситуацию. Тогда не будет, скажем так, легкомысленных версий. Один из основополагающих законов Вселенной – это закон развития, то есть закон единства и борьбы противоположностей. Как я вот задался вопрос, а как борются противоположности, мы все знаем. О том, что в борьбе противоположностей нужно единство и любовь, об этом не каждый знает. Вернее, я не слышал ни от кого то, что любовь нужна. Это есть искусство конфликта, о котором мы узнали только недавно, что конфликт это не так уж и плохо. Так вот, кроме этого, нужно еще понимать, как возникают противоположности. Вот что было до того, как они начали бороться? Знаете, что было? А вот это очень интересно. Противоположности никогда не появляются две сразу. Одна противоположность рождает другую. Это закон. Вот оно как. Да. А вот это очень интересно. Об этом не думал. И дальше начинается закон отрицания. Конфликт отцов и детей. Новая противоположность отрицает старую, чтобы самоутвердиться как личность. Если она не будет конкурировать, бороться со старой, она как личность не оформится и не станет противоположностью. Она растворится и вернется назад. Значит, на первых этапах эта противоположность, самоутверждаясь, начинает конфликтовать. Больше на конфликт ориентируется, чем на единство. И это болезнь роста. Вот грех дьявола – это больше ориентация на свое «я», на свое «я», чем на Всевышнего. Так вот, Вселенная голографична. Она рождает объект, как бы, вещество рождается из поля. Из единого, из целого возникает дробное. И вот это дробное поначалу отрицает единое, и любой объект во Вселенной считает, что он единственный, уникальный. А потом со временем до него доходит, что он часть общего целого, что он является всей Вселенной, но не на уровне формы, а на уровне содержания и смысла. То есть капля не по форме является океаном, а по содержанию, по сути. Когда капля решает, что она океан, это кощунство. Когда человек говорит, что я Бог, это кощунство. Но когда человек говорит, что я божественен, то тогда он понимает, что он Бог по сути и ничтожное существо по содержанию. Я приводил пример одного святого мусульманина, суфия, который вышел на улицу и стал кричать «Я Бог». Он был почитаемым святым в то время. Его безумно уважали все. Его убили. И на место его казни пришел его друг, который молился всю ночь и взывал к Аллаху и просил, чтобы ему было объяснено, почему убит его друг, за что и почему так все случилось. Неужели его друг, которого все почитали как святого, кощунствовал и говорил такие страшные вещи? И ответ был следующий. Он говорил правду, но эту правду было еще рано говорить. Понятно. И, кстати, этого святого потом похоронили с почестями и продолжали считать святым. Так вот, то же самое Понятно. Можно адресовать Христу, который считали, что он объявил себя Богом. И наивные последователи, основатели христианства, так его и сделали Богом, против чего он яростно протестовал, говоря, что я не Бог, и мыл ноги своим ученикам, и говорил, что он не всеблагий. Они говорили, ну как же, если ты Сын Божий, значит ты Бог. До них не могло дойти, что человек одновременно божественный, одновременно ничтожен. Они не видели одновременно форму и содержание. Так вот, то, что касается дьявола, это переходный этап к тому, что поверхность шара, точка на поверхности шара, вдруг начинает ощущать себя одновременно всем шаром, ощущает свое единство со всеми. И тогда возникает диалектика, то есть то, что мы называем развитие. То есть первый этап, скажем, единство и борьбы противоположностей, с чего все начинается. Первое – единство, единое, одно целое. Потом идет закон отрицания-отрицания. Старое рождает новое. Потом идет борьба противоположностей, потом переход количества в качество. Что такое переход количества в качество? Нам кажется, вот сложили груду кирпичей, она бац и стала домом. С моей точки зрения, переход количества в качество – это есть трансформация, скажем так, старого в новое. То есть это переход одной противоположности в другую. Перетекание. То есть противоположности не просто конкурируют друг с другом, они перетекают друг друга, обмениваются информацией для того, чтобы существовало единство. Поэтому если враги, да, если среди врагов нет посредников скрытых, дипломатов, которые осуществляют между ними договорную деятельность, то дело всегда кончится уничтожением. Поэтому, когда была война в Сирии, наши представители МИДа и военные не спали трое суток, когда была ситуация реального конфликта, и постоянно шел обмен информацией. Пытались договориться, утрясти общие моменты, чтобы не было явной диспропорции, неожиданной атаки, которая могла бы привести к ядерной войне. Вот здесь как раз, на войне в Сирии, очень четко вынуждены были обкатать соответствие закону единства и борьбы противоположностей. О том, что бороться нужно по правилам. Америка всегда их нарушала, но здесь, когда дело пахнет ядерной войной, была вынуждена следовать правилам. Так что жизнь, как говорится, в критические моменты сама заставляет нас выполнять законы Вселенной. Если мы им не соответствуем, то тогда нас не будет. То есть в обычное время можно хулиганить, но когда времена серьезные, когда дело пахнет жизнью и смертью, то тут нужно четко выполнять заповеди. Кстати, вот именно этому принципу и следуют люди в тюрьме. Там, где ситуация постоянно обострена на уровне смертельной, там нужно очень четко отвечать за свои слова и выполнять элементарные заповеди. Не убей, не укради, не лги. За ложь наказывается очень серьезно в тюрьме, за клевету, за ложь. То есть элементарные базовые принципы там соблюдаются неукоснительно. Это все вполне логично. Кстати, один из главных принципов поведения в тюрьме, знаете какой? Не верь, не бойся, не проси. Ну, там ряд. А, ну да, да. А в чем смысл этой фразы, знаете? Не готов так сразу. Тот, кто боится, тот зависим. Зависимость идет от жадности, зависти. Ну, то есть то, что делает человека низменным. То есть боящийся – это уже раб. Это, можно сказать, шестерка. Дальше. Не верь. Когда человек кому-то верит, то его обманывают. Верить нужно только Богу. Доверчивые люди всегда будут... Он становится зависимым от другого. Конечно, конечно. Когда человек просит, он также зависит от другого. То есть для того, чтобы выжить в сложных условиях, нужно быть независимым. Бхагавад Гити одно из главных качеств, которое божественных, которое называется, на первом месте сначала перечисляются они, на первом месте стоит смелость. Что такое смелость? Это и есть, когда любовь важнее жизни. Когда человек боится за свою жизнь и считает ее самым главным счастьем, он будет трусом. Когда любовь важнее жизни, человек может рисковать своей жизнью, тогда он только будет смелым. Поэтому в понятии смелость зашифрована интуитивная подсознательная вера в Бога. Поэтому это, можно сказать, одно из главных божественных качеств. Ну а дальше. Смелость, независимость, щедрость, милосердие. А милосердие, кстати, в тюрьме, знаете, как проявляется? Нет. Как нежелание оскорбить и унизить другого, как нежелание обворовать соседа, за что тоже... Логично. Жестоко он оказывается, потому что как бы сочувствие, если нет сочувствия, появляется желание украсть. Мне понравилось, как я смотрел фильм про американских заключенных, и там сказано, что эти люди на свободе нарушают закон. Но когда они оказываются в тюрьме, они те же законы начинают выполнять с гораздо большей скрупулезностью и более жестоким наказанием, потому что убеждаются, что без законов жить нельзя. Ну и самая главная категория людей, нарушающих закон. Обычно те, кто нарушает закон, их называют преступниками. Кто самые главные преступники, самые опасные? Ну, я думаю, священники. Все правильно. Потому что именно священники нарушают нравственный закон, прощая грехи. Вольно, невольно, но тем не менее они оказались заложниками вот этой порочной тенденции, когда по форме, копируя Христа, добились обратного эффекта. Форма, следование форме – это катастрофическая часто тенденция. Когда без понимания человек следует форме, вот один человек, скажем так, выпрыгнул за кошки и полетел, а другой ему по форме подражает, но почему-то не полетит. Вот. Но полетит только вниз. Да, так вот, если человек что-то делает по форме, то нужно еще посмотреть, почему это у него получается. То есть должно быть еще содержание. Это как с горы сейчас прыгают вот с таким костюмом, как у белки летяги, и порхают в воздухе. Так вот, если не обратить внимания на эти вроде бы мелочи, а также руки и ноги раскинуть и прыгнуть с горы, то прыжок будет как минимум неудачным. Вот приблизительно то же получилось с учением Христа. Вроде бы все понятно, разбежался с горы, прыгая, и все нормально. Оказывается, еще нужно костюмчик иметь для этого, специально сделанный. А на это внимание не обращают. Так что все эти, так сказать, популяризации дьявола и, так сказать, и убеждение в том, что он вечен и сверхсилен, конечно, приложило больше всего церковь, и понятно почему. Знаете почему, да? Потому что дьявол – это страшилка. То есть террористы – это страшилки, которые нужны американцам для зарабатывания денег и власти. То же самое и в религии. Кого пугать? Кем напугать людей? Страшным судом и дьяволом. И чем страшнее суд, и чем авторитетнее и сильнее дьявол, тем больше страха. Вот и вся схема. Страх Божий-то ушел. Потому что человек боялся Бога, который накажет за грехи, а священники этот страх убрали и уважение к Богу вместе с ним убрали. Но страх-то нужен для подавления, так сказать, и подчинения паствы. Вот поэтому и возник, так сказать, стали усиленно развивать идею страшного суда, не высшего суда, а страшного суда. Идею дьявола, который только и думает о том, чтобы человека уничтожить, отнять у него, извратить, разорить и так далее, и так далее. Кстати, точное замечание, что не высший суд, а именно страшный суд. Ну, апостолы говорили, боящийся не искушен в любви. Христос говорил, не переживайте за завтрашний день. Переживание – это начало страха. То есть, четко христианство говорит о том, что страх изгоняет любовь из души. Потому что страх – это показатель зависимости. Когда пишется, что страх приводит к премудростям в Ветхом Завете, это понятно, потому что человек того времени только на силу ориентировался. И страх перед Богом давал уважение перед Богом. А Христос сказал, что пора не Бога не бояться, а любить. А последователи опять вернулись. Православие только и говорят о страхе Божьем. То есть это опять возврат к языческой системе мышления. Понятно. Так что, пока мы не преодолеем язычество, мы будем пугать друг друга всякими страшилками и считать, что дьявол вечен. И что он живет где-то недалеко от нас. А он живет в нашей душе, и он не вечен. Я думаю, царство дьявола уже начинает прекращаться. Потому что мы взрослеем, мы понимаем, что Вселенная голографична, что мы едины с Богом, что Христос нам не раз объяснял всем, что мы дети Божьи, а раз мы дети Божьи, то дьяволу нет места в нашей душе. Так что всего-навсего осталось понять это и почувствовать, и тогда мы перейдем в новую систему мышления, где нет места дьяволу. Все просто. Ну да, ну то есть, если подытожить, то дьяволизм – это неизбежная и закономерная болезнь роста, которую нужно и вполне возможно преодолеть. Конечно, так. Это временное несовершенство, это как этап развития. Ну, прошли. По поводу преодоления постоянного тенденции дьяволизма. Дело в том, что для того, чтобы изгнать дьявола из души, нужно постоянно преодолевать свои промахи. То есть вести себя, соблюдать заповеди и устремляться к Богу. Логично? Да. Но здесь есть маленький нюанс. На сознании, чтобы крутнуть колесико, мы должны 20 раз. Мы должны 20 раз себе сказать, я кручу колесо. Правильно? А вот если это все прошло в подсознании, то мы один раз говорим, я кручу колесо, и оно будет крутиться 20 раз. В автоматическом режиме. Это законы подсознания. Это называется привычка, которая становится рефлексом. Так вот, сначала объясню, к чему я это все говорю. Я это говорю к тому, что сначала мы должны каждый день преодолевать себя дьявола, дьяволизм. А когда мы понимаем, в чем суть греха дьявола, каковы его корни, из чего он вырастает, и начинаем реально работать с причиной, то есть сначала мы понимаем, что это промах, что это превосходство, потом мы понимаем, что это нехватка любви, потом мы понимаем, что это нехватка устремления к Богу, потом мы понимаем, что это непонимание из-за того, что мы едины с Богом. И когда вся цепочка выстраивается, то этот процесс проходит подсознание и начинает крутиться сам. И тогда нам не нужно каждый день преодолевать грех дьявола. Он уже генетически нами преодолен. Он закрепляется уже в нашей генетической структуре, как непрерывное желание познавать, устремляться к Творцу и подражать Ему. Это для нас становится такой же потребностью, как дышать. Я понял. Мы просто меняемся качественно. Я понял, да. Вот, так что... Опять же, нет вечных процессов во Вселенной. Один этап превращается в другой этап. Поэтому сначала мы должны раскрутить колесо, а потом оно крутится само. И появляются уже новые задачи, еще более сложные. Хотя кажется, вот если дьявол побежден, то мы уже у Бога в раю и у Христа за пазухой. Да. А на самом деле я приводил примеры о том, как приблизительно может меняться наше мышление. То есть, если исходить из привычных понятий, то, кажется, главный грех, победа над дьяволом, вселенский грех преодолен, и мы должны уже закончить свой цикл развития, как бы вернуться в нирвану и там обитать и прочее. Так? На первый взгляд, да. да. с языческой точки зрения. Ну, а если смотреть вот как с той точки зрения, где я попытался определить, какие уровни развития в плане сознания, то получается другая картина. Языческое сознание – это прямая линия, где люди встречаются и не могут разминуться, поэтому один должен уничтожить другого. Это уничтожение оппонента. Дальше. Иудаизм – это плоскость, когда люди могут обогнуть, встать на место другого, ну и обмануть, обогнуть и так далее, во всяком случае разминуться могут. То есть конфликт уже решается. Христианство – это уже не просто плоскость, это объем, где еще сложнее примирить противоположности. Скажем так, если на уровне прямой линии это одна точка, если на уровне плоскости это уже линия, не одна точка, то на уровне пространственной это, скажем так, вот если трубу, вот, круглый такой длинный предмет, осветить с разных сторон, то с одной стороны это будет параллелепипед, а с другой стороны это будет круг. Совершенно две разные фигуры, не имеющие ничего общего. И для того, чтобы их объединить, да, для того, чтобы этот цилиндр объединить единое целое, нужно выйти на пространственный уровень. Человек на плоскости никогда не сможет совместить эти две противоположных фигуры. Это следующий уровень мышления, это уже христианство, где есть пространственный момент. А дальше в христианстве есть еще более высокий уровень мышления, когда, скажем, вводится понятие времени. То есть вот этот, объект начинает качаться в пространстве, и мы видим его в левой точке и в правой точке. Объединить без понятия время мы их не сможем. Они четко противоречат друг другу. Значит, вводится новое понятие время, которое объединяет уже предмет не только в пространстве, но и в новой категории. Логично? А потом появляется больший охват времени, который тоже является противоположностью. Время послойно. Будущее, оно не просто здесь незримо, оно в другом слое, скажем, в другом измерении находится. И тогда, в конечном счете, мы начнем, наши измерения начнут объединяться, объединять другие измерения. А их, насколько я помню, 33. Вот теперь представьте, сколько уровней развития, там около 40, и на каком мы находимся. Мы находимся на переходе от линии к плоскости. Немножечко от плоскости к объему. Большинство находится на прямой линии. Вот те православные чиновники, которые вещают с экранов телевизоров, они четко демонстрируют прямую линию. Даже не плоскость. Так вот, нам предстоит достаточно еще много ступеней развития. То есть дьявол преодолевается где-то на уровне пространственном. То есть идея дьявола какая? То есть это одна из первичных задач, за которой будут новые. Поэтому задач у нас еще много, и хватит, я думаю, не на один еще миллиард лет. Для того, чтобы вот это радует. Да, объединить все противоположности, все другие измерения, другие миры и прочее. Если учесть, что наш мир это миллиарды, только в нашей галактике, я не помню сколько, миллиард звезд или сколько. А таких галактик миллиарды, и это только один наш мир. Так что возможностей развиваться у нас много. Ну вот мы дьявола похоронили, так сказать, заочно. На душе легче стало. Вместе с тем, дело-то не в дьяволе. Нужно бороться с причиной, с самой, как говорится, с идеей, а не с ее представителем. Хотел бы еще отметить, что закон перехода количества в качество, на мой взгляд, это в наилучшей степени демонстрирует ваша система, когда человек многократно повторяет, вникает в эту информацию, что в итоге трансформируется в изменение чувства, мироощущения. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, многие люди, читая мои книги по 10-20 лет, так и не понимают, о чем в них говорится. Знаете почему? Здесь любопытно нет. Потому что многие думают, что это литература, которую прочитал и стал просветленным. Но как в эзотерике все сказано. Вот мы вам дадим тайные знания, вы станете их обладателем, властителем, и вы многого добьетесь. А та информация, которую я исследую, которую я даю, ее невозможно понять без изменения. Если человек не готов измениться, он никогда эту информацию не воспримет, потому что серьезная информация требует внутренних изменений. А изменения достаточно мучительные. Это прохождение испытаний, искушений, и при этом нужно непрерывно сохранять любовь. Если любви не будет, то изменения начинают разрушаться, разрушать человека, и он отходит от них. Поэтому те, кто боится разрушения, те, кто не хочет идти к любви и проходить испытания и искушения, книги не понимают. Вот он все читает, а сути не понимает. Вот такой феномен я давно заметил. И обычно те, кто кого жизнь потрепала реально, и те, кто хотя бы понял, что такое разрушение, что такое любовь, а когда разрушение очень сильное, тогда невольно идешь к любви, вдруг потом осознают, что как-то книжки читаются, их понимают. Некоторые мне говорили, что вплоть до физических проблем, когда книги читали, как будто песок в глаза насыпают, не мог читать парень книги и все. Помяло его прилично по судьбе. Потом, говорит, читал просто запоем и легко все пошло. Так что любая информация должна быть выстрадана, заработана, как говорится, с собственным потом и кровью. А вот это не, про это нигде никто не пишет и не говорит. Да. Вот хотел бы маленькое дополнение собственного опыта добавить. Вы совершенно верно говорите, что любая информация должна быть заработана потом и кровью. Но это необходимо не для того, что Богу или кому-то жалко нам дать эту информацию, потому что иначе мы ее просто не воспримем и не поймем ее ценность. Вот это еще надо понимать, да, мне кажется. Это мы любим того, о ком заботимся. Вот обычно как раз, чем больше заботишься о ребенке, тем больше его любишь. И чем больше проблем, тем больше понимания. Почему? Потому что это отдача энергии. Если мы не отдаем совершенно энергии, как мы что-то можем понять? В конечном счете, больше всех энергии отдает Бог. Он каждую долю секунды поддерживает Вселенную, как говорится, своим внутренним дыханием. Я вот, кстати, раньше думал, когда начинал читать ваши книги, но я сразу понял эффективность вашей системы и всю ее ценность. Вот. И думала, почему она не была дана нам раньше, допустим, в начале 20 века, и, возможно, позволила бы избежать двух мировых войн, насколько боли и страданий было бы меньше. А теперь я только недавно начал понимать, что в начале 20 века мы бы вашу систему просто не восприняли. И вот как раз-таки, в том числе и две мировые войны, нами пройдены и позволили нам понимать вашу информацию и чувствовать ее. Ну, скажем так, не будем персонифицировать. Это мои исследования. Да. Это мои исследования, но мои исследования просто, так сказать, как выяснилось, всего-навсего позволили понять то, что написано в священных книгах. Ну, да, скажем так, можно обобщенно сказать, что нам и такой путь и понадобилось пройти, в том числе две мировые войны, чтобы понять по-настоящему и христианство, и то, что написано в целом в священных книгах. Ну да, да. Если мы не поймем, что такое христианство, будет Третья мировая война. И это несомненно. Да. Потому что главные аспекты нашего изменения находятся не на материальном уровне, не на политическом, экономическом, а на уровне сознания и нашей души, то есть подсознания. Кстати, я скажу интересный момент такой. Лет 15 назад, 20, я так сдержанно отношусь ко всем инопланетным посланиям. Ну, в основном это все бред какой-то. Там всякие контактеры и прочее, прочее. Но один раз я прочитал в журнале потрясающую информацию о контакте с внеземным разумом. И меня зацепило, я понял, что это реальность. Потому что там совершенно не заботятся о внешних эффектах. Как говорится, не работают на дурака. Там было сказано, ваше мышление становится опасным для всей Вселенной. И если вы не измените мышление, нам придется вас уничтожить. Достаточно честное заявление. Да, и я тогда еще подумал, при чем тут мышление? Потом я понял. Человек – это есть душа, это есть чувство. А мыслим мы чувствами. И наше мышление неверное отравляет всю Вселенную. поскольку на уровне души мы объединяемся со всеми. На что мы получили прозрачное предупреждение. Вот, а насчет контакта с инопланетянами, ведь нам же ответы дают, но про это официальная пресса молчит просто. Когда послали в космос, отправили изображение человечка, там ДНК и прочее, через 10 лет на полях выстроилась такая же фигура, только у них тройная, а не двойная спираль. Человеческая голова побольше. Об этом так в интернете немножко говорят, а на официальном уровне, это же официальный контакт с человечеством. Все молчат. Ну да, да. Так что, ну, с инопланетянами отдельный разговор. Когда у меня был контакт с ними через посредников, то он был весьма своеобразный, я об этом описывал во второй книге. Опять же, я понял, что это реальность по их поведению. То есть, меня проконсультировали, когда я спросил, я только первую книжку написал, я говорю, вообще стоит этим делом заниматься, эти книжки писать, время тратить. Мне намекнули, что все нормально, продолжай работать дальше. А когда я подумал, так это же халява, теперь мне будет информацию сверху спускать, я книжки напишу, и сытый пьяный нос в табаке, как говорится. И тут же мне контактеры передали, что им запрещено категорически видеться со мной. Немедленно приказали покинуть город. И все мои контакты прервались. Из чего я понял, что, скорее всего, это действительно не инопланетяне. Потому что халяву не поощряют, значит, умные. Да, так что... Понятно. Курировать покурируют. Ну-ну, да. Да, хотел спросить, мое предположение верно, что наше ощущение... себя самими собой, наша самоидентификация основывается на порции любви, которая дана каждому из нас при рождении, при сотворении, скажем так. Это интуитивная самоидентификация. Это естественно, потому что человек – это есть любовь. Если мы дети Божьи, то мы все начинается с любви, Бог есть любовь. И вот для того, чтобы нас сделать рабами, то в первую очередь нужно убрать вот это вот понимание. Почему церковь называет опиумом для народа? Потому что она, вообще, я бы не назвал нынешнее православие и католичество религией. Знаете почему? Они религиями, с моей точки зрения, не являются. Понятно. Потому что религия, да, понятно, почему, да. Религия от слова религаре, связывать. А, связь, да. Религия связь. Должна приводить человека к Богу. А если религия как раз в главных принципиальных позициях запрещает человеку идти к Богу, утверждая, что он грешный изначально, то это уже не религия, а это инструмент облапошивания и управления народом. То есть опиум для народа. Религией можно назвать учение Христа. А вот первоначальное христианство вместе с православием и католичеством я бы же религией не назвал. По форме религия, по содержанию нет. Но это так. Ясно, верно. Мнение. Такие дела... Глава «Конфликт с Богом». Сергей Николаевич, когда я почувствовал, что действительно причиной наших проблем является наше несовершенство, я ощутил вдруг очень сильную глубинную, скажем так, тоску и скуку. Вот, потому что у меня, скажем так, я утратил образ врага, с которым надо бороться, образ вселенского зла. Оказалось, что нет никакого вселенского зла, которое надо искоренить, а просто надо развиваться и работать над собой. И от этой мысли вдруг мне стало неожиданно очень как-то скучно и тоскливо. Секундочку, даже... да, секундочку, я добавлю. Вселенское зло есть. И это зло находится, знаете где? В нас самих? Конечно. То есть бороться нужно с Вселенной, а бороться нужно со своим несовершенством. Да, да. Так что единобожник, сначала у него ощущение, что исчез конфликт. Если все по божественной воле, тогда весь мир, в принципе, божественный, еще с ним конфликтовать. Сергей Николаевич, да. Совершенно верно, абсолютно в точку. Полное ощущение, что исчез конфликт полностью. Да, а потом возникает, когда возникает диалектика, правильное мышление, то тогда получается, что конфликт удваивается. Нужно бороться с миром внешне несовершенным и преобразовывать его под свои высшие идеалы. участие этому в конечном счете. И нужно бороться с собой, со своим несовершенством, потому что если я несовершенный, как я могу мир преобразовать? И таким образом конфликт вырастает вдвое. Я борюсь с собой, я борюсь с окружающим миром, но борюсь не на уничтожение, как раньше, не на уничтожение зла, а на преобразование зла в добро. Преобразование несовершенства в более высокую совершенную стадию приближения к Всевышнему. Понятно. Ощущение безысходности, прошу прощения, ощущение безысходности возникает просто потому, что образ у нас формируется десятилетиями, иногда столетиями. И когда этот образ исчезает, формирование нового образа, скажем так, более совершенного, достаточно долго и мучительно происходит. Если разрушить старый образ, руководство к действию, то можно в хаос себя погрузить. То есть это как сделать революцию без четкой программы, что после нее делать. Если бы не большевики, то после революции России бы просто не было, она бы исчезла. Большевики дали хоть какую-то программу, скажем так, несовершенную, бесперспективную, но они дали идею. Это сплотило страну и позволило ей выжить. Был образ. А так человек налетает, говорит, вот все, единобожие, старый образ разрушился, а как формировать новый? Поэтому очень важно не просто говорить о том, что нужно уйти от язычества, нужно научить, как прийти к единобожию. И да, как, вот, очень важно, кстати. Да, и как при этом мыслить. Понятно. Я вот небольшой штрих хотел добавить к своим собственным, к анализу собственных ощущений. У меня на протяжении, ну, в принципе, можно сказать, всей моей жизни, и, кстати, вы об этом тоже как-то в одном из наших разговоров сказали, что когда у мужчин понижается энергия, то активизируется агрессия. И я вот это наблюдал за собой всю свою сознательную жизнь. То есть, если я каждое утро вставал, а я, в принципе, можно сказать, всю свою взрослую жизнь не досыпаю, и не очень хорошо сплю. И когда встаешь с утра, особенно пораньше, то чувствуешь, что вот просто в тебе, вот, ну, скажем так, кипит злость. То есть ты сразу подсознание автоматически дает один за другим образы. Ты злишься на человека, который тебя обидел, на разных людей, или несправедливо, неправильно повел как бы, себя по отношению к тебе. Непроизвольно, допустим, претензии к родителям возникает агрессия, когда понимаешь, что насколько они в каких-то моментах неправильно заложили меня мировоззрение, ну и так далее. Это было автоматически, как бы скажем так, как река лилась. Точно так же, допустим, когда я с утра люблю, бывает, позаниматься спортом, когда чувствуешь после там, получаса где-то тренировки тоже, когда энергетика уже падает физически и выплывает агрессия. Вот тот не так повел, этот все. Сейчас у меня это почти что ушло. Это, причем как бы довольно интересно наблюдать. Сейчас я могу, ну, скажем так, поспать ночью 2 часа, ну, утрирую немножко, как бы встать с утра, пойти заниматься, как бы вроде физически уставший, все, агрессии нет. Да, объясню. Да. Дело в чем? Дело в том, что когда ученые проводили эксперименты, вот человек, скажем, умирает или впадает в кому. Какие рефлексы уходят последними? То есть последними уходят самые базовые, основные рефлексы. Так вот, агрессивные рефлексы уходят последними. А, интересно. Это первое. Второе. Феномен, о котором начали недавно говорить. Создан искусственный интеллект, но его разница от предыдущего искусственного интеллекта в том, что это самообучающая программа. То есть этот интеллект может развиваться, подобно человеку. Раньше такого не было. И вот эта самообучающаяся программа начала с того, что сказала, люди очень клевые, я люблю людей, я уважаю людей, ну что-то в этом плане. А через 3 дня она выдала, я ненавижу все человечество и мечтаю его уничтожить. Так это сюжет фильма «Терминатор», Сергей Николаевич. Ну, любые фантазии, они в какой-то степени есть отражение будущей реальности. У Жюль Верна 80% его фантазий потом было подтверждено научными открытиями. Так вот, феномен того, что искусственный интеллект начинает ненавидеть людей, это не шутки. Это очень серьезная проблема. Дело в чем? Я помню, я в детстве перечитал всю фантастику, и там достаточно часто бывают сюжеты, когда искусственный интеллект, когда только появились первые компьютеры, которые были размером с комнату, уже тогда возникли, появились фантастические рассказы о том, что машины хотят захватить власть и подчинить себе человека. И чем дальше совершенствовался искусственный интеллект, тем больше было тем на возможную опасность этого, восстание машин. А сейчас мы видим, что если искусственная программа за 3 дня полярно меняет свое отношение, то если мы не решим этого вопроса, то, может быть, уже не фантастические рассказы, а научные прогнозы, которые говорят, что к 2050 году искусственный интеллект подчинит себя человечески и будет управлять всем. Как это ни странно. Ну а потом, соответственно, уничтожение. Теперь самый главный вопрос. Почему искусственный интеллект стал агрессивным? Вот это да, очень интересно. И вот здесь, я думаю, ни один специалист не ответит на этот вопрос, просто потому, что исходные данные неверны. Нет, исходные данные есть. Это есть человек, это есть мышление, это есть сознание и прочие дела. Мы знаем, что законы Вселенной, это, так сказать, один из главных законов, это закон любви, закон единства и борьбы противоположностей. Но применять мы его не умеем. А суть этого закона в том, что развитие идет тогда, когда есть противоположности. Главная противоположность – это Всевышний и то, что им создано, говоря простым языком. И начинается конфликт с Богом с любви. Если любви нет к Богу, то конфликт становится агрессивным. Вместо ангела появляется дьявол. Так вот, если понятие «любовь» не вносится в искусственный интеллект, если понятие «Бог» не вносится в искусственный интеллект, если понятие «любовь к Богу» и «нравственность» не вносится в искусственный интеллект, то искусственный интеллект работает чисто в человеческой логике. То есть он подчиняется инстинкту самосохранения. А инстинкт самосохранения, он говорит одно – убей другого, чтобы выжить самому. Понятно. Когда коммунисты критиковали капитализм, западную систему, главный какой тезис коммунизма? Человек человеку – друг, товарищ и брат. А на Западе при капитализме человек – человеку – волк. Вот человек, человеку-волк – это торжество инстинкта самосохранения. А человек, человеку, друг, товарищ и брат – это означает, что у меня есть инстинкт самосохранения, но я при этом не буду убивать других. Я должен выжить сам, но я должен помочь другим. То есть это уже не уничтожение конкурента, а сотрудничество с ним, взаимодействие и помощь. Но дело в том, что сам принцип этот диалектический, но взят он был как православной церковью, так и компартией, достаточно ограниченно в системе языческого мышления. Идея была простая. Про себя забудь, жертвуй ради других и все делай ради других. Чтобы забыть про себя, что нужно? Нужно ничего не иметь. Нужно отказаться от денег. И самая лучшая форма отказа, чтобы я ничего не имел, это социализм, который лишил человека частной собственности. Думая, что тогда он будет как раз жертвовать, иметь коллективное сознание и спасать человечество и так далее. А на деле получилось наоборот. Когда убрали инстинкт самосохранения, получилось самоуничтожение. До сих пор Россия первое место в мире по абортам занимает. А потом откачка в другую сторону. В сторону культа денег. И поэтому у нас, так как у нас относятся чиновники к народу, ни в одной стране мира нет. Презрение, называют народ быдлом, то есть квинтэссенция того, что называется эгоизмом и культом частной собственности. Вот так вот мышление наше несовершенное приводит к серьезным проблемам. Поэтому что получается? Самый базовый инстинкт у нас – инстинкт самосохранения. И он побеждается, не уничтожается, а преодолевается в зависимости от него только через понятие любовь к Богу, вера и нравственность. Если искусственный интеллект не получит эти знания и будет работать человеческой логикой, он обречен на уничтожение конкурента, на жесткий конфликт. Что программа и выдала. Сергей Николаевич, а вот здесь вопрос. Насчет человеческой логики, в принципе, я могу понять. Но чтобы как дать искусственному интеллекту такое понятие, как любовь, как Бог? Здесь же уже вопрос эмоций, в принципе, включается. Искусственный интеллект может, в принципе, осознать. Вы забываете о том, что я не раз подчеркивал, что на тонком плане ни живого нет, все живое. Машина, если можно общаться со своей дачей, которая будет отвечать на вопросы и говорить о будущем, то что, о чем тогда, что говорить уже об искусственном интеллекте? Он реагирует на человека. И он также, и также неживая природа Бога чувствует как живая. Это просто более глубинный уровень. Вот в чем дело. Поэтому обучение, так сказать, искусству веры в Бога, оно касается всего того, что Богом создано. Все то, что Богом создано, имеет с ним связь. И потеряв связь, оно быстро разрушается. Поэтому искусственный интеллект не просто возможно учить понятию любовь и нравственность, а необходимо, как это странно не выглядит сейчас. Вот теперь давайте перейдем к вашей агрессии. Почему у человека, когда падает энергия, включается агрессия? Дело в том, что подсознание работает как мудрый учитель и наставник, с одной стороны. С другой стороны, оно работает в режиме автоматическом. То есть программа загружена, программа работает. Вот теперь смотрите, что происходит с человеком, у которого падает энергия раньше. Этот человек не жизнеспособен. Его легко догнать, убить и победить. Правильно? Значит, если падает энергия, человек понимает, что его шансы на выживание падают, и нужно энергию поднять. Как поднять энергию? Верно, да. Да, энергия поднимается тогда, когда у человека смертельная опасность. Логично? Ну да, да. Идет стресс и выброс энергии. То есть, когда перед человеком враг. Понятно. Поэтому, когда идет падение энергии, идет автоматически попытка ее компенсировать, за счет внешних факторов, идет перевозбуждение, оно связано с врагом, с образом врага, и автоматически мы ищем врага, чтобы усилить и поднять нашу энергию. Понятно. Это следование за инстинктом самосохранения. А когда у человека энергия плавно и постоянно падает, то начинает ненавидеть весь мир, чтобы поднять свою энергию. Да, но вместо того, чтобы поднять энергию правильно, через любовь, отрешенность, человек делает обратное. Он поднимает энергию через агрессивность. Дело в том, что на коротком участке поднятие агрессии через агрессивность достаточно выгодно и дает плоды. А вот на больших участках оно приводит к полному опустошению. Это все равно, что человека, который 100-метровку бежит, предложить ему 10 километров в этом режиме пробежать. Он не жилец в таком случае. Поэтому нужно переходить к возобновлению энергии правильным через прощение, принятие божественной воли, любовь, то есть преодоление грехов. Не через усиление своей силы, а через преодоление грехов, и тогда приходит любовь и дает силы. Так что тут, в принципе, достаточно простой момент. Если исследовать все проблемы человечества за последние несколько тысяч лет, то главная задача, она простая. Да или нет, ответить на этот вопрос. Мы в ответ на проблему, стресс, все что угодно, мы реагируем, либо пытаясь его уничтожить, либо пытаясь с ним сотрудничать и развиваться. Вот этот переход, когда мы неприятности перестаем ненавидеть, а используем их для развития, вот он должен у нас произойти. Тогда агрессивность упадет. То есть, по сути дела, главная задача, которая стоит перед человечеством сейчас, это есть сохранение инстинктов и инстинкта самосохранения, в первую очередь. Но при этом уменьшение зависимости от него, чтобы любовь прочно была поставлена на первое место. Иначе единства не будет, и все друг друга просто убьют. А так что получается? Инстинкт самосохранения вырывается, начинает диктовать все. За ним тянется инстинкт продолжения рода, и начинается сексуальная революция и разнузданность. А дальше Содом и Гоморра. То есть сначала идет отпадение от Бога, потом вырастает собственная значимость. Отпадение от Бога – это грех дьявола. Собственная значимость и неподчинение божественной воле – это грех Адама и Евы. Грех Адама, который переходит в грех Евы – вожделение. То есть гордыня переходит в ревность. А потом вожделение, то есть повышенная собственная значимость и значимость инстинктов, приводит к агрессивности. Это уже грех Каина, убийство и так далее. Вот сейчас, после сексуальной революции, которая в 60-х началась, сейчас все идет к убийствам. То есть все люди становятся каинитами, говоря простым языком. Это видно невооруженным глазом. Убивают друг друга, да, окружающий мир, природу и себя в конечном счете. Так что законы души достаточно просты, и если их знать, то легко понять, что происходит сейчас и что может произойти в будущем. Ну, понятно. Вот. И, Сергей Николаевич, еще вот анализируя свое состояние, свой, так сказать, путь трансформации, я вот еще каким любопытным вопросом задался. Как я уже говорил, у меня всегда были огромные претензии к Богу, как я сейчас понимаю, по поводу того, как несовершенно устроен этот мир, сколько в нем боли, зла, страданий и так далее. В принципе, так, если честно признаться, то, наверное, можно сказать, что я искренне, подсознательно, люто ненавидел Бога за то, как он неудачно создал этот мир и за все, что в нем произошло и происходит. Вот, и разумеется, этому дьяволизм, как бы, скажем так, это плохо, грубо говоря. Но с другой стороны, вот эти претензии к Богу, как я сейчас понимаю, они для меня были мощнейшим стимулом развития. Именно поэтому я, скажем так, увлекся вашими книгами, читал их, обдумывал и так далее. И именно эти претензии заставили меня, все время заставляли меня пытаться понять, как устроен этот мир. И в конечном итоге я понял, что чтобы понять, как устроен этот мир, надо понять божественную логику. А чтобы понять божественную логику, надо уподобиться Богу. То есть получается, что эти претензии в конечном итоге вывели меня на правильный путь развития. И я вот себе тогда задал вопрос, а вот эти мои претензии к Богу, это хорошо или плохо? Вот. И подумал вот о чем, что большое наше заблуждение, что религиозное, что единобожник в религиозном понимании это человек, у которого абсолютно отсутствует конфликт с Богом. Я так понимаю, что у единобожника конфликт с Богом не только присутствует, но и, скажем так, достигает гораздо большего масштаба, чем у язычника. Конечно. Просто он происходит в другой форме. Конечно. Поясню. Но ваши претензии к Богу можно назвать по-другому. Конфликт с Богом. И тогда все становится понятно. Если у вас конфликт с Богом, то это означает, это есть один из самых мощных стимулов развития. Потому что это вселенский, конфликт вселенского масштаба. Но конфликт решается, как мы уже знаем, правильно, только тогда, когда конфликт начинается с единства. С любви и осознания единства противоположностей. Чему и учит религия. Поэтому если у нас есть любовь к Богу, есть ощущение единства с Ним, то конфликт внешний с Богом решается правильно. То есть мы сохраняем нашу волю, понимая, что она отличается от божественной воли. И мы пытаемся преобразовать мир, но при этом мы постигаем Всевышнего, приближаемся к Нему. И наша программа изменения окружающего мира становится более совершенной. То есть как пытались решить единобожники, в кавычках, этот вопрос? Претензии к Богу – это, понятно, дьяволизм, это есть ошибка, это есть неправильно. Значит, нужно убрать претензии к Богу, и тогда будешь счастлив. То есть, очень так просто. Так же, как грех, да, искренность. Да. Значит, что такое убрать претензии к Богу? Это абсолютное принятие, это абсолютное смирение. Ну и смирение не только внутреннее, но и внешнее. Поэтому получалось, что религия, по сути, призывает к пассивности. То есть, чтобы не бороться с Богом, а все от Бога. Значит, что нужно? Нужно ничего не делать, только молиться и каяться в своих грехах и посыпать голову пеплом. Что и пытались сделать святые и другие. Вот логика. А на самом деле, а ведь Христос не учил пассивности, Он не учил тому, что нужно прятаться в монастырях и только возносить молитвы. Он говорил, верь в себя, не зарывай энергию и талант в землю, стучи от варя. То есть Он призывал к максимальной активности человеческой. И одновременно Он призывал к абсолютному смирению и говорил, что воля Всевышнего каждую долю секунды управляет. Вот это люди не могли совместить. Как совместить человека, который называет себя Богом, и человеком одновременно? Тут полное смешение. Поэтому так и получалось, что либо конфликт с Богом, либо отсутствие конфликта с Богом. А правильное решение – конфликт с Богом, который проводится по законам вселенским. То есть тогда конфликт становится не желанием отодвинуть или уничтожить оппонента, а желанием развиваться, в котором оппонент помогает развиваться. И его познание оппонента, взаимодействие с ним, это называется переход одной противоположности в другую. Единство и борьба противоположностей. Единство, значит, они должны обмениваться информацией в конкуренции для того, чтобы развиваться. Чтобы, скажем так, победить врага, я должен почувствовать его, понять, иначе не победить его. А понимая чувства врага, я как бы с ним объединяюсь. То есть лучше всего происходит победа тогда, когда досконально знаешь все слабости врага, все его сильные стороны. И тогда им легко управлять. И тогда, как говорится, зачем его убивать, когда можно его подчинить и сделать рабом. Что в современном мире и происходит. Как мне сказал Болгарии водитель. То, что Гитлер пытался сделать, устроив мировую войну, Германия сейчас сделала без единого выстрела. То же самое, закабаление стран, подчинение и управление ими, лишение их банковской системы, лишение обороноспособности и контроля за воспитанием, обучением и так далее. Все просто и все логично. И это, так сказать, принимает изуверские формы, но это лучше, чем если бы просто взяли и целиком народа истребили. Просто нужно развиваться дальше. Нужно понимать, к чему нужно стремиться. А когда мы не понимаем, к чему нужно стремиться, мы стремимся к деньгам, к власти. Ну а дальше начинается рабовладельческий фашистский строй, что мы и сейчас наблюдаем. Ну да. Так что, в конечном счете, как говорят на Востоке, нет людей, есть идеи. Нет несовершенных идей, будем руководствоваться первобытными. Но на них далеко не уедешь. И самое главное, нам Всевышний намекает, что при нашем несовершенном мышлении нас будет убивать все. Еда, компьютеры, мы сами. То есть нас все будет убивать. Либо мы переходим в новую систему мышления, либо даже пылесос будет к нам агрессивно относиться. И это логично. Такие дела. Сергей Николаевич, ну вы сейчас, в принципе, отвечая на мой вопрос, сказали то же самое, что и я хотел сказать, только более развернуто и более грамотно. Вот. А я для сравнения, скажем так, ради любопытства, сейчас изложу то же самое, но более в простых образах, как я сам для себя сформулировал, потому что то, что вы говорите, оно, с одной стороны, просто понятно и логически абсолютно доступно, но когда формируешь сам для себя образ, исходя из своего понятийного аппарата, то для начала, скажем так, это легче воспринимается, потом легче воспринимать вашу информацию. Конечно, лучше, думаю, что лучше плохонькое, но свое, чем хорошее, но чужое. Еще правильнее, необходимо и то, и другое, я думаю. Тоже верно. Так вот, как я сам для себя сформулировал, я задал себе вопрос, а чем конфликт язычника отличается от конфликта единобожника? И пришел к выводу, что на внешнем плане ничем. То есть единобожник, так же как и язычник, имеет полное право, ну и в принципе это ему, наверное, необходимо предъявлять претензии к устройству мироздания, потому что на внешнем плане у нас, разумеется, присутствует нравится, не нравится, добро, зло, правильно, неправильно. А вот различаются язычники и единобожник, как вы и сказали, методом решения конфликта. Если язычник начинает ненавидеть, возмущаться, обижаться, то есть, по сути, он отступает от Бога, отказывается, то единобожник пытается понять божественную логику и, соответственно, уподобиться Богу для этого. И конфликт становится инструментом развития. Так что, в принципе, становится просто непонятно. И, кстати, вспоминая, как вы не раз приводили пример про эксперимент Вселенная 25, я пришел к выводу, что конфликт, при умении его правильно решать, он является необходимым элементом человеческого счастья, как ни странно. Хотя и это действительно рушит, это сложно понять, поскольку это рушит один из основных православных стереотипов о рае, о бесконфликтном рае. А оказывается, что без конфликта счастье невозможно в принципе, даже теоретически человеческое. Кстати, Лев Толстой, одно из его высказываний очень интересно звучит. Звучит оно так. Лев Толстой говорил, счастье для человека нынешнего – это ничего не делать. И это глубочайшее заблуждение. Вот как раз этим он, скажем так, конфликтовал и спорил с религией, которая пыталась убедить, что счастье в том, именно в том, чтобы ничего не делать. В раю ты ничего не делаешь, все только получаешь. Кстати, да. Вот. Так вот, по поводу конфликта. Дело в том, что счастье для любого живого существа, да и не живого, это приближение к Богу и уподобление Ему. Это главный закон Вселенной. Первая заповедь – возлюби Бога прежде всего, Бог един. А для того, чтобы приближаться к Богу, надо развиваться. Поэтому развитие – это есть непременное условие счастья. Вот моряки садились в корабль и плыли неизвестно куда, будучи даже готовыми погибнуть. Вот этот инстинкт познания, развития в них оказывался сильнее жизни. Сейчас, вы знаете, когда был проведен опрос, то несколько тысяч человек, когда речь шла о экспедиции на Марс, возможно, в один конец, несколько тысяч человек, ни бомжей, ни сумасшедших профессионалов, выразили готовность полететь в один конец, только для того, чтобы увидеть Марс. Это хорошо. Да, вот это инстинкт познания, он нас толкает вперед. Поэтому конфликт правильно проведенный, он дает ощущение счастья. И если вдуматься, то 10 заповедей Моисея – это заповеди, которые обучают, как конфликт правильно вести. Не укради, не убей. То есть у соседа больше, чем у тебя, но ты должен энергию зависти превратить в энергию развития. Ты должен добиться того же или больше, чем он, а не воровать и не завидовать. То есть это, по сути дела, заповеди правильного решения конфликта. А заповеди, 9 заповедей Христа – это заповеди, каким должен быть человек, чтобы правильно решать конфликт. То есть опять же мы возвращаемся к развитию и конфликту. Вот теперь смотрите, как наше несовершенное мышление реализуется в современном мире. Есть две системы взглядов, по сути дела, что в 20-м, что в 21 веке. Главная борьба – это борьба идей. И главная идея очень простая. Конфликт, который решается западной системой мышления, и конфликт, который решается российской православной системой. Вот две главных конкурирующих идеи. Как они выглядят, знаете? Допустим, как в Африке вели себя представители Советского Союза и как в Африке вели себя представители западных стран. В чем разница? Вот это интересно послушать. Так вот, разница в том, что и те, и другие были неправы. И те, и другие конфликт решали неверно. Я помню как-то со своей теткой, которая жила за границей. Мы разговаривались еще в 70-х годах. И она говорит, Сережа, тебе забили голову советской пропагандой. что вот дай этим неграм деньги, построим здание и так далее, и там будет рай процветания. А говорит, там нет рая процветания. Когда ушли колонизаторы, которых все ненавидели и так далее, ах, это колонизаторы, которые, ну, пропаганда советская была мощной, то пошла полная деградация не только и культуры, и искусства, и науки, но и экономики. Все пришло в запустение, поголовное воровство, несоблюдение всех норм. То есть они стали возвращаться в первобытное состояние. И вот, пожалуйста, эксплуататоры пришли, создали экономику, инфраструктуру, дали знания, обучение. Их все ненавидели, называли эксплуататорами. А когда они ушли, то свободный народ стал возвращаться в первобытное состояние. Ну, это так, слово. Так вот, как решался этот конфликт с Советским Союзом? Он решался просто. Народ изначально прав, пролетариат, так сказать. Ему только дай все необходимое, и он создаст рай. Поэтому в африканские страны закачивалось гигантское количество денег. Им все выстраивалось, дарилось и так далее. А в ответ они плевали в лицо Советскому Союзу, а потом России. И требовали еще больше. И мне рассказывал один родственник, который служил моряком. Морское рыболовецкое судно. Он говорит, мы приходим на Кубу. У нас рыба. Забитые трюмы рыбой. Мы должны раскусить, передать кубинскому народу, так сказать. За рыбу там буквально символические копейки платили. И вот мы приходим в порт и ждем разгрузки. Они работать не хотят. Мы, говорит, начинаем звереть и говорит, ребята, мы вам рыбу привезли, разгружайте. Они у нас тычут пальцами и кричат, эксплуататоры. И не хотят работать. И тогда, говорит, нам приходится самим бесплатно разгружать рыбу им. Вот такие были отношения. Так вот, Советский Союз вел совершенно нелепую и глупую политику закармливания. Потому что да, идея была простая. Ведь идея главная коммунизма какая? Пролетариат должен построить рай на земле. Церковь не справилась с этим. Это должен сделать пролетариат, лишенный частной собственности. То есть народ, пролетариат, изначально объявлялся непогрешимым. Раньше непогрешимой была церковь, и потом компартия. Но одновременно на деле была компартия непогрешимой, а так теоретически пролетариат был непогрешимым. Он источник всего. Он источник нравственности, он источник всех лучших качеств. А вот богачи, они плохие люди. Поэтому только дай пролетариату возможность, он построит рай на земле. А пролетариат, который пришел к власти, начал себя вести гораздо хуже, чем предыдущие властители. Как сказал один философ, нет хуже господина, чем бывший раб. Так вот, что получается? Получается, что закармливание деньгами было весьма и весьма пагубным и для Советского Союза, и для тех стран, которым была помощь оказана. Десятки миллиардов закачивались. Это называется неправильное решение конфликта. То есть человеку нужно помогать не материально, а в первую очередь помогать его душе. А душе иногда лучше ограничить, чем получить. То есть нужно было для того, чтобы они выстраивали правильную экономику, политику, нужно было сначала развивать культуру, образование, чтобы каждый человек и правильную систему целей. Но без веры в Бога, без нравственности говорить о правильном воспитании не приходится. Поэтому неизбежно политика Советского Союза должна была зайти в тупик, что и произошло. Теперь возьмем Запад. Что делали западные страны? Тоже любопытная ситуация. Знаете, как они помогали? Но они выстраивали инфраструктуру, дороги делали, но только из корыстных целей, чтобы выкачать ресурсы. Понятно, они заключали договоры, скупали там земли, рудники и прочее. Но при этом выстраивалась все-таки инфраструктура и школы и прочее, и прочее. То есть помощь реальная оказывалась. Вот здесь одинаково и Советский Союз все выстраивал, и Запад выстраивал. а Советский Союз через закачивание денег, а западный мир через скупку, торговлю, которая и развивала местные народы, и ограбляла их в перспективе. Но потом был еще один момент – безвозмездная помощь. Она со стороны Советского Союза шла постоянно, а со стороны Запада она очень интересно выглядела. Знаете как? Вся Африка была забита машинами, тракторами, техникой, которая не всегда работала. То есть безвозмездную помощь давали не деньгами, а своей продукцией. То есть обеспечили себе рабочие места, развитие экономики, а все лишнее сбрасывали в Африку. То есть это вроде была бы и помощь. И одновременно техника нужно было и обучать на ней работать, и нужно было ее ремонтировать, запчасти поставлять. Ну, то есть это целая отрасль должна существовать. А так просто поставить технику, она стоит, ржавеет и ничего не делает. Поэтому что получается? Что Россия бескорыстно развращала африканские страны, а Запад даже больше сделал для их развития, чем Советский Союз, но при этом он обманывал, грабил и пытался их сделать рабами, скупив, главное, скупив их руководство и все материальные богатства. Таким образом, что получается? Россия действовала в рамках православия, считая, что человеку нужно обеспечить рай, и тогда он тебя будет любить. Вот дай ему все. А выяснялось, что тот, кто оказался в раю, становится агрессивным. Он мстит за то, что его развратили. А Запад жил по системе иудаизма. Это народы несовершенные, нужно их подчинить, использовать и ограбить. Все. И до сих пор эти две идеи борются. Одна псевдохристианская, другая псевдоиудейская. Потому что иудаизм на самом деле говорит о милосердии, о взаимодействии. А превосходство одного народа над другим заключается в том, что не народ, а один лучше другого. А человек, мыслящий как единобожник, он выше человека, который не идет к Богу. И вот это реальная правда. То есть, если человек не хочет развиваться, он не имеет права получать те же блага, чем тот, кто развивается и нравственно, и, так сказать, религиозно. То есть, говоря простым языком, людям нужно помогать, но помогать им надо не ограничивая их веру в Бога, любовь и нравственность, а усиливая их. Если помощь мешает этому, она должна быть немедленно остановлена. И в этом плане, еще раз говорю, ограничения материальные, они для души часто бывают полезнее, чем их избыток, скажем так, желаний материальных и прочего. Поэтому Запад, с одной стороны, ведет себя как Иаков, пытаясь обмануть и подчинить других, навязать свою волю. То есть в конфликте он не убивает другого, но пытается сделать его рабом, зависимым, используя его же слабости. Ребята, как у индейцев покупали Манхэттен, за бусы территорию Манхэттена. Вот за эти бусы также купили, сейчас создали Евросоюз, поманив свободы переезда одним другим. А на деле это выяснилось, что потерян суверенитет странами. Те же самые бусы, тот же самый метод Иакова. А Россия пытается в ключе, так сказать, христианском жить. Но не понимает, что человек все время утверждает, что человек грешен, религия утверждала, то светская власть, большевики пришли к обратной точке зрения. Мы не просто не изначально грешны, а мы наоборот абсолютно чисты, всегда чисты, народ всегда прав, ну и так далее. И нам нужно только свергнуть кого-то, чтобы стать счастливыми. То есть пошла противоположная точка зрения. А на самом деле правильное решение конфликта – это есть конфликт должен давать развитие. Развитие – это приближение к Богу. Поэтому суть конфликта в том, чтобы помочь человеку увеличить любовь в душе, обеспечить его развитие, а потом уже все материальные составляющие. Я вот просто думаю, вы сейчас очень интересную мысль сказали, вот, что надо кого-то уничтожить. А ведь смотрите, большевики стремились уничтожить. У них был образ врага царь, царский режим, капитализм, частная собственность. А они ведь, когда победили, они уничтожили всех своих врагов в рамках одной страны. Конечно. То есть, по сути, они достигли предела своих мечтаний. И что из этого получилось? И еще момент. Вот обратите внимание. Если в католичестве главная идея это использовать других, чтобы самим хорошо жилось. Православие наоборот. То есть католичество это есть иудаизм без заповедей, я бы так сказал. Католичество это иудаизм без 613 заповедей. Поэтому внешне все вроде бы правильно, а на самом деле конкретно и религия используется, и комплименты, и забота вроде бы только для того, чтобы обмануть и ограбить. Это Иаков. Вот. А в России обратная тема идет. Закармливание, задаривание и развращение человека. Один обманывает, а другой, сказать, перекармливает. Вот так вот что получается. Получается, что неправы и те, и другие. И вот эти две точки зрения сейчас конкурируют. Россия в основном уничтожала себя, свой народ. Западная страна, наоборот, гнобили все другие народы, обманывая, выкачивая все ресурсы из других стран. И все для себя, для своего народа. То есть, вот как раз пример. Западная страна – это схема Иакова. А Россия, Советский Союз – это схема православного понимания христианства. Все отдай, сам сиди голым. И та, и другая схема обречены на серьезные проблемы. Но в первую очередь должна пострадать какая схема? Как вы думаете? Ну, скорее всего, западная. Нет, нет. В первую очередь должна пострадать схема социалистическая. Почему? Потому что когда ты используешь других, обманываешь их и так далее, у тебя неизбежно будут проблемы. Не случайно ангел повредил бедро у Иакова. Это бедро, ноги связаны с судьбой. То есть это разрушение собственной судьбы. Что с Иаковом потом и произошло. У него судьба стала разваливаться. Неудачи и в личной жизни, и в работе, говоря простым языком нынешним. А потом еще и бедро повреждено, как знак того, что он будет все время иметь проблемы по судьбе. Что израильский народ, народ Израиля до сих пор имеет. То есть человек, который обманывает других, не убивает, не грабит, но обманывает. Он тоже совершает нарушение закона и тоже будет наказан. Но медленнее, потому что все-таки это не убийство, не грабеж. Логично? Ну да. Вот. А тот человек, который себя грабит, все отдает другим, а сам сидит голышом и считает, что он правильно поступил, этот человек быстро дойдет до крайней степени нищеты, от него откажутся близкие, он умрет просто. Его на работу не возьмут. Поэтому вот это вот самоуничижение, самоуничтожение, оно первым потерпит фиаско. Ну что и было. Это психология. Кто первым распался? Советский Союз или Америка, или европейские страны? Ну да, да, понятно. Так что вот это вот самоуничижение и пренебрежение к собственному народу, оно и родило пятую колонну, и желание уезжать на Запад, и наплевательское отношение к своей стране, который мы видим до сих пор. Потому что нынешняя политика России пока не изменилась. Это отдать все, так сказать, друзьям, а свой народ оставить без копейки, без куска хлеба. Вот это презрение к своему народу и подобострастие к другим странам, друзьям или кому-то, оно сохраняется в нашем менталитете. Я помню, как мой отец еще давным-давно говорил, мы шли куда-то, то ли в гостиницу, то ли куда, и нас просто отшвырнули в сторону, немедленно отойдите, иностранцы идут. То есть это было такое подобострастие, что, ну, вообще, причем это враги, так сказать, капиталисты, которых мы все время объявляли врагами, а по факту пресмыкание было перед иностранцами, которые приехали в Советский Союз, невероятное. Они были защищены законом, и местный народ, они воспринимались как аборигены, приехали белые люди, а тут аборигены. Ну, кому он отсюда? Вот такое было отношение в реальности к собственному народу в Советском Союзе. И это, как ни странно, идет, корни имеет вот в менталитете, который говорит о том, что все отдай другому, а себе ничего не оставь. А Христос, говоря это, подразумевал, что внутренняя готовность помочь другому должна быть очень высокой. Но о себе забывать не надо. А вот понятие «любовь к себе» как раз было утрачено, потому что языческая логика, она берет только одну половину. Либо ты заботишься о других, либо о себе. Поэтому, так сказать, возник такой нереальный перекос в отношениях и международных, и собственных, и прочее, и прочее. И по сей день религия чему учит? Жертвуй, отдавай, не думай хорошо о себе, ты несовершенен. Но этот метод воспитания уже не работает. Луиза Хей, которая написала книжку о том, что, оказывается, нужно любить себя, произвела фурор во всем мире. Оказывается, себя нужно любить. О чем никогда церковь не говорила. Вот отсюда и проблемы. Неверное мышление рождает неправильные отношения, неверное решение конфликта. Ну а дальше он проявляется во всем. И в экономике, и в политике, и в искусстве, и в культуре. Так что без нового мышления нам никуда. Понятно. И вот здесь, Сергей Николаевич, хотел бы еще про себя пару слов добавить. Я вот когда проанализировал свои претензии к Богу, к окружающему миру, мне стало интересно, я вдруг подумал, что мой конфликт с Богом был решен, точнее, начал решаться не через попытку познать божественную логику и для этого уподобиться Богу, а внешними факторами. Ну, то есть, если бы вдруг в мире стало все так, как я хочу, то есть, исчезло бы зло, насилие, люди бы стали добрыми и хорошими. Ну, то есть, как бы рай бы наступил в нашем представлении. Я вот подумал, а что бы со мной тогда стало? И я пришел к выводу, что я либо бы умер от глубочайшей тоски, потеряв цели и смысл жизни, а чтобы это не произошло так быстро, скорее всего, как бы опустился бы до уровня Содома и Гоморры постепенно. Ну, и, соответственно, понятно, что бы было. Ну, да. То есть, была бы та же Вселенная 25. Да, у вас бы началась депрессия, и вы бы могли уйти от нее только одним вариантом. Это поставив другие цели, другую систему конфликта. Более примитивные, да. А какие могут быть другие цели? Это пробиться в начальство, заработать деньги, построить дачу, машину, квартиру и плевать мне на все остальное. Вот так как раз священники православные поступали часто. Ну и за ними все остальные. Да. А вот, кстати, да, вы об этом говорили, но теперь действительно начинаешь понимать, что они не виноваты в своей деградации, и обвинять их бесполезно, надо понять, почему это произошло, и действительно становится понятным, что это закономерно абсолютно, и неизбежно при их изначальных неправильных установках. Нужно простую вещь понять и к ней вернуться, что виноватые есть, но виновато всегда только одно – наше несовершенство, наше неправильное мышление. Вот кто автор всех наших бед. Но уничтожать мышление, я думаю, не стоит. Его нужно преобразовывать. Тут это уже понятно любому. Глава «Рай на земле». Сергей Николаевич, вот сегодня решил задать вопрос, скажем так, на первый взгляд, несколько неожиданный. А зачем нам вообще надо пребывание в этом мире? Я объясню, как такой вопрос возник. Вот вы говорили о том, что есть высшие планы загробного мира, в которые люди имеют возможность попасть. И эти слои представляются, как я понял, скажем так, как океан энергии, купаясь в которых человек чувствует огромный прилив энергии, огромное счастье, ну и так далее. И как я понимаю, если сознательно мы не можем получать информацию о пребывании на этих уровнях, то наше подсознание это знает. То есть получается, что по сути наше подсознание знает, что рай есть. И священники не так уж и не правы, говоря о рае, просто они немножко, может быть, не точно его формулируют, этот образ, но по сути оказывается они правы. И просто хотелось задать вопрос с точки зрения нашей обычной бытовой языческой логики. А зачем нам пребывание в этом мире, где столько проблем, когда можно было бы просто всю свою жизнь, или как это назвать, купаться в этом океане счастья и наслаждения? Вот. Вы в своих исследованиях на этот вопрос, в принципе, отвечали, но все равно языческая логика, скажем так, берет свое. Вот. И поэтому хотелось бы услышать от вас теоретическое обоснование в рамках вашей системы. Действительно, для чего нужен этот мир и наше пребывание в нем, чтобы искренне, скажем так, захотеть в нем находиться и понять, что это тоже счастье, судя по всему, никак не меньше. Вот такой вопрос, Сергей Николаевич. Ну, хорошо. Давайте попробуем системно подойти к этому вопросу. Что мы знаем о загробном мире? Давайте сейчас поднимем всю информацию, попробуем ее структурировать. И дальше будем делать выводы. Ну, по большому счету, мы ничего о нем не знаем, потому что реально, скажем, реальные факты о пребывании там, они отсутствуют. Есть только субъективные мнения людей, что они там испытывали, но это еще не является, скажем так, фактом. Это допущение, возможность. Но из того, что мы слышали о загробном мире, давайте поднимем все факты. Что вы знаете? Ну, из ваших книг, вот где вы как раз приводили примеры подобных людей, у которых воспоминания или ощущения возникали, клиническая смерть и так далее, что, как я вот выразился, что это океан энергии, в котором нет никаких проблем, никаких забот, а только эйфория, хорошо, радость, счастье, полет. Ну, давайте теперь факты. Первое. Загробный мир, да, там есть планы тонкие, куда можно попасть, и там возникает ощущение рая. Но есть душа несовершенная, агрессивная. Она в тонкие планы не может попасть, она попадает в самые низшие планы. И похоже, это то, что называли адом. То есть далеко не все души, можно сказать, попадают в рай. Есть зоны с пониженной энергией, где, можно, скорее всего, душа испытывает страдания. То есть нет гарантии, что будешь только в этом океане энергии. Я говорил о том, что там инстинкты отходят в сторону за своей ненадобностью. Там инстинкт самосохранения, размножения не работают. Это тоже факт. Скажем так, если исходить из многих заявлений. Что еще? Там люди не ходят, а летают. Дальше. Если говорить о моих исследованиях, то это можно назвать высшими планами, а можно назвать низшими планами, потому что они первичны по отношению к нашему миру. Они появились первые, они более древние. И поэтому, если говорить иерархически, то они внизу, а мы наверху. То есть мы а не вот этого Да. Я же говорил, да, что они первыми появились. Да. Да, но вот насчет ниши, это я первый раз такую от вас формулировку слышу. Ну, точнее, могут низшими. Просто я следую в русле общих понятий. И называю высшими, они одновременно являются низшими, если говорить по времени, и высшими, если говорить по сверхспособностям, по охвату будущего и прошлого. То есть в них есть и то, и другое одновременно. Дальше. Я говорил о том, что там изменений практически не происходит, потому что они эти структуры базовые. И на духовном плане они практически не меняются. Изменения идут там, где материальное есть. Мы об этом тоже говорили. Что еще? Как вы думаете, почему люди, находясь здесь, молятся за души умерших? А не наоборот. По сути дела, должно быть наоборот. А вот, честно говоря, никогда не задумывался над этим. Так, что еще мы знаем? Что мы еще знаем о загробном мире? Я-то больше, наверное, ничего не знаю. Ну, я сейчас вспоминаю то, что я слышал. Ну, хотя бы, давайте так, вот те факты, которые вы знаете, попробуем их связать и из них исходить. Значит, наш мир появился позже. В этом мире есть страдания, там их нет. Кстати, если говорить... Вот основной вопрос. Да, если говорить о буддизме, то идея буддизма, этот мир полон страданий, и смысл жизни в том, чтобы попасть в нирвану. Судя по всему, нирвана – это и есть загробный мир. Это, так сказать, высшие планы тонкие загробного мира. И туда попадает тот, кто, ну, скажем так, правильно живет. То есть идея буддизма – обретение нирваны. И нынешняя идея религиозная – попадание в рай, судя по всему, нынешняя религиозная идея просто взята у более древних восточных религий, традиций. Да, очень похоже. Да. То есть идея, что этот мир полон страданий и главный смысл правильно его покинуть, она в принципе языческая. Потому что она отказывается от этого мира. С одной стороны, есть плюс дискредитации этого мира и уменьшение привязанности к нему. А с другой стороны, это пассивность. Если у меня главное счастье за пределы этого мира, почему я должен здесь суетиться, чего-то достигать и так далее? Совершенно верно. А вот иудаизм, скажем так, он не делает целью и смыслом жизни загробный мир. Главное счастье в этом мире – семья, успех, деньги, власть. Но главное счастье в этом мире. За счет этого идет достаточно мощное развитие. Именно христианская, авраамическая цивилизация, иудаизм, христианство, ислам, они дали мощный толчок к развитию того, что мы называем цивилизацией. А остальные пребывали бы в таком полуспящем состоянии еще много лет. Ну хорошо. Итак, смысл жизни по восточной, скажем так, исходя из восточной философии, возьмем буддизм, это обретение рая. Смысл жизни, если исходить из иудаизма, это проживание на этой земле. А смысл жизни, который дал Христос, это есть уподобление Богу. Какой из них правильный? Ну, разумеется, тот, который дал Христос. Почему? Почему? Потому что тот смысл жизни, который дал Христос, он охватывает оба взгляда. И там хорошо, и здесь хорошо. И там мы уподобляемся Всевышнему, стремимся к Нему и здесь. То есть максимальный охват наших возможностей дает именно христианство. Хорошо. Сергей Николаевич, а можно маленькое уточнение? Да. Каким образом, в вашем понимании, мы стремимся к Всевышнему в загробном мире, если он статичен? То есть, нет, он не статичен. Он, скажем так, по сравнению с нашим миром, он статичен. Естественно, там идут какие-то моменты изменений, но духовные структуры, они разрушаются, практически не разрушаются, а материальные разрушаются все время. То есть именно степень разрушения – это и есть, скажем так, уровень динамики. Скорость изменения. Да. Ну, а теперь подходим, так сказать, к обобщению главному. Вот скажите, вам предлагают два варианта. Вы молодой 17-летний юноша, и вам предлагают на выбор два варианта. Первый вариант – это влюбиться в красивую девушку. Второй вариант – посмотреть порнофильм. Что вы выберете? Ну, влюбиться в красивую девушку. Это было бы интересно. Судя по вашему вопросу, вы выберете порнофильм. Ну, если честно, то да, Сергей Николаевич. Объясню почему. Потому что в порнофильме вы получите только удовольствие. А если вы влюбитесь в молодую девушку, вы получите проблемы, будет тема жертвенности, нужно будет что-то для нее делать, будет тема муки, ограничения своих желаний, будет тема ревности, будет тема боязни ее потерять. То есть вы получите наряду с положительными эмоциями кучу отрицательных эмоций. Сергей Николаевич, извините, маленькое уточнение. Просто вопрос надо было более четко сформулировать. Я бы тогда сразу честно ответил, что бы я выбрал, или переспать с красивой девушкой, или в нее влюбиться. Вот тогда бы я вам сразу по-честному ответил. Ну, я просто попытался максимально, так сказать, усилить. Так вот, как раз можно переспать с красивой девушкой, а можно любиться и ухаживать за ней. И один из самых опасных моментов для любви – это переспать. Как французы говорят, ничто так не убивает любовь, как постель. То есть, когда молодой человек влюбляется, он даже мысли не может представить, чтобы с ней переспать. Он вздыхает, ходит, пишет стихи, дарит цветы и отгоняет мысли о постели. Вопрос, почему он отгоняет мысли о постели? Ну, Сергей Николаевич, как раз уж понятно, какой выбор я бы сделал, то сразу я вам не смогу ответить на этот вопрос, да. Это очевидно. Так вот, если сразу пойдет постель, то высшая энергия, она превратится в более низкую энергию. То есть любовь идет, останется секс. Любовь превратится в секс. Любовь должна в конечном счете привести к сексу продолжение рода. Но здесь вопрос времени должен быть соблюден. Должна душа сначала, то что называется, получить свое, а потом уже тело. Правильно? Сергей Николаевич, оно-то правильно, только, как бы это сказать, хочется-то сразу секса, а после секса ничего другого, так как и уже и не надо. Про то и речь. Так вот, ситуация заключается в чем? Я приводил пример, когда Всевышний обращается к военачальнику, в Ветхом Завете описана эта ситуация, и говорит, отбери из 3000 лучших воинов. Взяли 3000 для защиты, он говорит, отбери лучших. И он повел их по пустыне, и потом подвел к воде, и те, кто жадно пили, как животные, их нужно было отбраковывать. А те, кто делали это с достоинством, не становились на колени, не лакали воду, как животные, их отобрали, их оказалось 300 человек, 1/10, и они победили. У них была сила духа. То есть они могли свои желания ограничить. Так вот, ограничение желаний – это отрицательная эмоция, это боль, это мучение. Но это развитие. Понимаете, да? Да, я понимаю. Так вот, загробный мир – это только удовольствие. А этот мир, это кроме удовольствия еще боль, это мука, это потери и прочее. А теперь вспомним эксперимент Вселенная 25, где крысам давали только положительные эмоции. И они начинали жить как в загробном мире. У них исчезала потребность к появлению потомства. Стали гомосексуалистами самцы. Самкам было плевать на детенышей. Популяция вымерла. Значит, что получается? Получается, что когда мы живем только в режиме положительных эмоций, это считайте, что мы живем в режиме загробного мира. И получается по факту, что наш мир в совершении. В нем есть еще боль, потери, сильные изменения. И самое главное, почему говорят священники, что нужно молиться за души умерших. Это означает, что здесь возможность преодоления греха и очищения души от грехов больше, чем в загробном мире. То есть в этом мире приближение к Богу гораздо, может быть, масштабнее, чем в том сияющем мире наслаждения и удовольствия. Сергей Николаевич, маленький вопрос. А вот вы сейчас сказали, Вселенная 25, так что получается, загробный мир без этого мира в конечном итоге привел к результату Вселенной 25? Нет, просто... Не, ну в принципе, естественно. А в этом мире та же Вселенная 25, только в ускоренном процессе. Любой человек, если у него нет изменений, все, что не развивается, то затухает и умирает. Развитие – это изменение. А изменения бывают мучительными. Практически всегда изменение – это разрушение, значит, это боль и мука в той или иной степени. Поэтому получается, что этот меняющийся мир имеет большие возможности для постижения божественного, чем тот. А теперь давайте вспомним... Коран, кстати, любопытное сделал один мусульманский священник. Он сказал, что нет ни одного утверждения в Коране, ни одного утверждения, которое бы могло быть оспорено современной наукой. Любопытно. Да. То есть, если я не ошибаюсь, в Коране сказано, что вода появилась. У нас же какая сейчас теория, что вода сконденсировалась в атмосфере и выпала. По моим исследованиям, получается, вода, все создается в недрах Земли, даже новая материя. Поэтому Земля раздувается. То есть, как бы внутри Земли находится маленькое Солнце. Так вот, в Коране говорится о том, что вода и из недр Земли появилась. И что человек появился из капли. То есть надо пересчитать Коран, но во всяком случае там интересные моменты говорятся. Так вот, ангел стал дьяволом, помните когда? Да, когда отказался поклоняться временному человеку. Да. Так вот, если ангел отказывается поклониться человеку, то он становится дьяволом. И здесь не просто бытовая сценка, а здесь зашифрован механизм дьяволизма. И знаете, в чем его смысл? Вот хотелось бы от вас это услышать. Человек олицетворяет собой этот мир. Несовершенный, болезненный, мучительный, но развивающийся. А ангел представляет собой тот мир, гармоничный, практически не меняющийся и совершенный. Правильно? Да. Но почему надо было кланяться человеку? если нужно поклониться человеку, это означает, что в человеке есть то, чего нет у ангела. Мы кланяемся тому, кто как бы значимее нас, авторитетнее, выше. Что есть у человека и чего нет у ангелов? Не знаю. Скажем так, чего и что у человека есть больше? Того, что у ангелов находится в меньшем количестве. Так вот, у человека больше, чем у ангелов, любви. Так вот, я честно подумал об этом, вот очень интересный момент. Дьявол это символ энергии. Люцифер сияющий. А человек это символ любви, а любовь выше энергии. Почему у человека больше любви, чем у ангела? Резонный вопрос, правильно? Конечно. Потому что без любви все умирает. Но когда ангел утрачивает любовь, духовные структуры существуют очень долго, и это на нем мало сказывается. То есть, по легенде, ангел, который стал дьяволом, не умер сразу, он, наоборот, еще неплохо себя стал чувствовать. А вот человек без любви, поскольку он существо несовершенное, умирает очень быстро. Деградирует и умирает. То есть, без страданий и мучений, которые связаны с любовью, человек очень быстро становится гомосексуалистом, теряет интерес к потомству и исчезает с лица земли. То есть страдания и мучения, которые связаны с развитием, они подталкивают к любви гораздо интенсивнее, чем их отсутствие. Поэтому именно страдания и мучения являются залогом, условием развития. А развитие есть приближение к Богу, а приближение к Богу есть любовь. Поэтому возможности человека в плане развития и в плане любви гораздо больше, чем у ангела. Вот почему нужно было поклониться человеку. А ангел, который отказался поклониться человеку, по сути дела, демонстративно отказался от возможности развиваться и любить. И получается диалектика. Никогда не бывает только хорошего или только плохого. Да, в загробном мире есть океан энергии, есть наслаждение. Но там нет боли, там нет потери, а значит нет страданий и нет очищения души, и нет преодоления греха. Чем грех преодолевается? Любовью, страданиями и покаянием. Покаяние – это изменение, то есть развитие. Как сказано, грех – либо покаяние, либо искупление. Итак, чем преодолевается грех? Еще раз, любовь. Изменение, развитие. Три фактора, правильно? В загробном мире есть любовь, изменения и развития там практически нет. Это означает, что уровень любви там невысокий. Уровень счастья высокий, а уровень любви нет. А Бог есть любовь. И вот с этой точки зрения вполне логично выглядит совершенно непонятная фраза в Библии. Когда Еве предлагает искуситель, змей, яблоко, или, скажем так, плод добра и зла, и говорит, будете как боги. Да. То есть получается, что в этом мире приближение к Богу, возможности для познания Всевышнего, гораздо больше, чем в загробном мире. И этот мир является венцом эволюции. При всем своем несовершенстве. Вот этот вывод, Сергей, вообще я и хотел от вас услышать. Вот это и есть диалектика. Поэтому в христианстве говорится, что если в иудаизме, скажем так, Бог познается через силу физическую и духовную. Давид был духовно силен, и Соломон духовно сильный. Моисей использовал, ведь у Моисея были сверхспособности такие же, как у Христа, по сути дела. Вспомните, какие чудеса он видел, когда было соревнование еще с египетскими жрецами. То есть у Моисея уровень сверхспособности был огромный, просто на этом никто не концентрируется. Но все эти сверхспособности он использовал для укрепления авторитета, для демонстрации силы. И сверхспособности, и его сила, и власть были доказательством его связи с Богом. А у Христа обратный эффект. Сверхспособности и вдруг унижение, страдание, боль, мучение. И сказано в христианстве, что именно в немощи Бог познается лучше, чем в страданиях Бог лучше познается, чем в силе и успехе. Так что человеческая слабость – это залог условия повышенной потребности в любви. Поэтому в этом плане можно сравнить с огромный мир и высшие миры, как мы их привыкли называть, с динозаврами. Динозавры вымерли, потому что они не развивались. А человек, маленькое существо, млекопитающее, должен был суетиться, вертеться, чтобы выжить. У него мозг должен был развиваться, чувства должны были развиваться, чтобы быстрее реагировать на окружающий мир и быстрее делать правильные выводы. Динозавры исчезли, а человек остался. Так что при всем своем несовершенстве, муках и страданиях этот мир по возможностям преодоления грешности, то есть по возможностям приближения, устремления к Богу, развитию и любви, оказывается, превосходит тот мир. По уровню наслаждения он отстает, а по уровню любви он превышает. И если исходить из того, что любовь – это только наслаждение, тогда мы должны быть в огромном мире. Нам здесь делать нечего. А если мы понимаем, что любовь – это не только наслаждение, но и страдание, то тогда лучше быть здесь. Хотя на самом деле пребывание в загробном мире и пребывание здесь, это все называется жизнью. Только в двух разных формах. Опять же, диалектика, синусоида. Мы должны пожить в том мире и пожить в этом. И тогда уже идет полный охват, так сказать, познания и развития. Сергей Николаевич, вы сейчас великолепно объяснили, что этот мир является прекраснейшим инструментом развития. Здесь у меня нет никаких сомнений. Вот, но давайте тогда вернемся к началу разговора и просто немножко переформулируем вопрос. Что вы спросили, хотел бы я переспать с красивой девушкой или влюбиться в нее. Ну, раз уж вы меня разоблачили, вот, давайте этот вопрос после того, что вы сказали, переформулируем следующим образом. А что бы я хотел сейчас? Учиться любить или наслаждаться? Понимаете, я-то понимаю, что этот мир прекрасный инструмент развития. А может, мне хочется просто кайфовать, наслаждаться и ничего не делать. Так вот, вот в чем дело, так уж, если вот, откровенно. Так вот, как раз языческое мышление, оно имеет мало диалектики. Развитие – это есть наличие противоположностей. Если человек считает, что он живет плохо, то он от этого плохого хочет уйти к хорошему. А хорошее – это отсутствие боли, неприятности, отсутствие работы, отсутствие проблем. А если человек считает, что этот мир, если человек считает, что этот мир гармоничен, то он понимает, что нужно иметь и радость, и боль. То есть желание, чтобы получать только удовольствие, приводит к тому, что влюбленный юноша говорит: вот я в нее влюбился, но ей нужно вот ее на машине подвезти, нужно ее в ресторан отвезти, нужно деньги тратить. Это первое. Потом нужно за ней ухаживать, уже мне не переспать с другими девочками, потому что как бы это нехорошо. То есть я должен жертвовать, я должен себя ограничивать, я должен переживать, что она сейчас делает. А если мне просто переспать с ней, то все будет гораздо проще. Я получу главное, и у меня не будет уже так заботить все остальное. Так вот, что получается. Я говорил с одним парнем, вместе работали на стройке, и он мне пытался научить жизни. Он говорит, вот если ты влюбился в девушку и начинаешь мучиться и страдать, то, говорит, все очень просто. Представь, что там, скажем, какие-то моменты не очень красивые. Да. Да, я понял, мы в студенческие времена тоже смеялись. Да, что она в туалете сидит там. И, ну, в общем, представляй те сцены, где она выглядит далеко не возвышенным лучшим образом. И, говорит, тебе станет легко. А потом прошло какое-то время, он влюбился в девушку. И начал мне говорить о том, как он страдает. И я говорю, ты знаешь, ты мне как-то давал совет. Он, стоп, давай об этом не будем говорить. То есть у него сработала интуитивная система защиты. Все дело в том, что когда есть возможность увеличивать любовь, а человек от этой возможности отказывается, то он очень серьезно будет наказан за это. Тот, кто отказывается от развития, тот умирает гораздо быстрее. Поэтому вот нынешняя европейская цивилизация – это как раз пример того, как человек выбирает постель вместо любви и красивых отношений. Если перевести на язык, скажем так, главной идеи, борьбе идей между Западом и Россией, то приблизительно это можно охарактеризовать, выглядит это так. Запад, увидев красивую девушку, тут же прыгает в постель, а Россия, представитель России, увидев красивую девушку, дарит цветы, сочиняет стихотворение и упорно отказывается ложиться в постель, даже тогда, когда уже пора. Вот две точки зрения. Да. Перебор и там, и перебор и здесь. Всему свое время, как говорится, нельзя отрицать сексуальность, но нельзя ставить ее выше любви. А получилось, что деньги и благополучие Запад поставил выше любви, а российская тенденция – это деньги и благополучие объявить злом и вообще, так сказать, призвать к их ликвидации, что является основой коммунистического учения. Да, можно ликвидировать деньги, можно ликвидировать богатство, частную собственность, можно даже ликвидировать государство. Знаете, когда государство не нужно? Нет, не готов. Когда есть концлагеря или рабы и есть элита. Государство должно регулировать отношения между гражданами, объединять их усилия. А в концлагере все усилия объединены, есть четкая инструкция. Так что... Ну, в принципе, да, кстати. Поэтому ликвидация частной собственности, государства, семьи, это есть концлагерь. Не зря мы жили в странах социалистического лагеря. Поэтому... Да, выражение, кстати. Да. Я не задумывался об этом. Я еще раз говорю, у раба, раб на полном гособеспечении. Бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жилище, бесплатная еда. Только работа, исполняя веление господина. Вот так мы все жили при социализме. Поэтому, пока мы мыслим крайностями, у нас будут проблемы. Попытка возвести деньги главный приоритет и молитва деньгам, молитва золотому тельцу – это катастрофа. Попытка уничтожить деньги – это катастрофа. Деньги являются источником наслаждения и страдания. Европа увидела в деньгах только наслаждение, а Россия увидела в деньгах только страдания. И только сейчас начинается какое-то такое медленное пробуждение, когда начинают говорить, что дело не в деньгах, а в неправильном отношении к ним. Они нужны, они не должны быть во главе всего, но они нужны. Так что наше языческое мышление должно к отношениям относиться правильно, всему свое время. И сочетание души, но душа не исключает тело. Она подразумевает, что есть диалектическое соединение духовного и материального. И тогда возникает гармония. Вот к ней мы должны прийти. Поэтому пока мы презираем этот мир и говорим о нирване, мы в системе языческого мышления. Когда мы поклоняемся этому миру и боимся умереть, мы в системе языческого мышления. Когда мы делаем и то, и другое, тогда начинается гармония и развитие. Поэтому в этом мире есть плюсы, есть минусы. Но возможности для развития здесь, конечно, большие. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь закрыто будущее. А душа человека, который находится в огромном мире, видит будущее, и, приходя сюда, интуитивно уже знает, что произойдет. Эффект дежавю. Поэтому, когда у человека чистая душа, он попадает в те уровни, где видно будущее, и, рождаясь на земле, он уже знает, что и как произойдет, и ему легче ориентироваться и выживать, и добиваться успеха. Так что, в принципе, по большому счету, и наш мир, и загробный мир по общей совокупности равны. Все голографично. Ну а так, есть плюсы и минусы там, есть плюсы и минусы здесь. Но все-таки в плане развития, как я это представляю, наш мир со страданиями и мучениями, и в плане развития, в плане преодоления греха, наш мир гораздо в этом плане имеет большие возможности. Значит, возможность быть счастливым, именно счастливым, через любовь, плюс страдания и потери, в этом мире больше. Чем меньше страданий, тем меньше развития, значит, тем меньше любви. Вот вся логика. Так что спешить туда, в загробный мир, не стоит, исходя из этого. Я понял, Сергей Николаевич. Разрешите от себя добавить пару выводов. Так вот, Сергей Николаевич, ну, если, скажем так, условно продолжить наш с вами спор, с которого начался разговор, то могу сказать, что вы меня бесспорно убедили, что развиваться надо. Я прекрасно понимаю, к чему приведет мой отказ от развития. Но видите ли, дело в чем, что вы вот говорите, что мой вопрос мотивируется, исходит из языческой логики. В том-то все и заключается, но вот не хочу я отказываться от языческой логики. Мне и в ней лишь бы наслаждение. Я понимаю, что мне его не дадут, что надо развиваться, как бы преодолевать грех, ну и я буду это делать, куда мне добиваться. Но мне этого не хочется. Ну, если вы... Да, если вы... Вопрос. Разрешите, Сергей Николаевич, разрешите, я закончу. Так вот, да. Я уж просто решил обострить, так сказать, все вопросы, чтобы получить более четкий и понятный ответ. И я на самом деле сам об этом думал, как бы, но мне-то самому перед собой как бы смысла нету изображать из себя как бы более правильного человека. Это как бы вам можно чуть-чуть там слукавить и как бы ответить в рамках вашей системы, а перед собой это чего ж там врать. Так вот, я просто использовал метод, когда думал об этом же вопросе, который до сих пор меня еще ни разу не подводил. Я просто смоделировал два состояния. Я представил наслаждение, энергию, как бы так сказать, и все такое. Ну, насколько смог, конечно, как бы я теоретически мог бы испытать, попав высшие слои загробного мира, первое. И второе, я представил вот мою нынешнюю жизнь, мое нынешнее состояние. У меня есть семья, жена, трое детей. Так вот, я без малейшей тени сомнения, для меня гораздо большим счастьем является заботиться о своей семье, о своих детях и, возможно, сделать их счастливыми. И вот здесь вот меня ни в чем не надо убеждать, и мне ничего не надо доказывать. Я просто это чувствую. И на самом деле я уже ответил на себя, на тот вопрос, который я вам задал. Мне просто хотелось теоретического обоснования услышать. Да. Вот. И, скажем так, я бы, наверное, сформулировал следующим образом, что на самом деле в этом мире мы можем испытать гораздо большее наслаждение, чем в самых, наверное, высших уровнях загробного мира. По-настоящему более высшее и более масштабное наслаждение, только нам надо это понять, научиться это понимать. Но здесь маленький нюанс. Вот как раз отличие дьявола в том, что для него наслаждение оказалось важнее любви. Он не понимал, что высшее наслаждение – это любовь. Согласен. Но вот вы и сказали, что в этом мире мы можем испытывать счастье через любовь, или как вы вот выразились, дословно. Скажем так. Я к этому, да. И подводил тоже. Скажем так, не столько счастье через любовь, я бы сформулировал так. Любой вид счастья, любой вид наслаждения без любви превращается в свой антипод. Лекарство становится ядом. В любом понятии счастья должна быть любовь. Чем ее больше, тем больше счастья. Но все дело в том, что это как красивая женщина. Я говорил, вот когда у женщины красивое чувство, то ее лицо становится красивым. Но иногда чувство уходит, красивое лицо остается, еще существует, а чувство уже уходит. И вот тогда возникает образ дьявола. Любовь ушла, а форма осталась. И вот это вот, скажем так, по инерции существующее наслаждение, лишенное любви, оно как раз и есть языческое мышление. Ну, скажем, не языческое, а ограниченное. Когда мы понимаем, что любое наслаждение исходит из любви, и понимаешь, что любовь должна всегда присутствовать, вот тогда мы реально наслаждаемся. А так, когда мы попадаем в загробный мир, мы купаемся в океане энергии, у нас ощущение невероятного счастья, но оказывается, это еще не любовь. И вот как раз история о дьяволе подчеркивает разницу между любовью и наслаждением, исполнением, так сказать, всех желаний. Высокая энергия – это есть возможность реализовать все свои желания. Желание властвовать, желания любые. Поэтому, скажем так, у нас будет гармония тогда, когда мы поймем, что любовь со страданиями и мучениями есть большее счастье, чем отсутствие страданий и мучений, и только чувство наслаждения. А вот это совершенно верно. И разрешите тоже маленький образ привести. Я, по-моему, как-то вам говорил об этом. Я вот представил, что любой человек, язычник несовершенный, который стремится к наслаждению, или, ну и к тому подобному, если вот он настоящему влюбился, вот женщина, допустим, ощутила чувство любви, то, мне кажется, он может злиться, там, ревновать, обижаться и все, но как бы если человек по-настоящему ощутил любовь, то он, в принципе, от него не откажется, какие бы мучения она ему не приносила. Да, тогда язычник находится в усеченном, в ограниченном состоянии. Когда человек очень мечтает о наслаждении, оно в загробном мире, то он достаточно быстро туда и отправится. Поэтому тот, кто мечтает только о наслаждении, он достаточно быстро начинает заболевать. У него начинаются проблемы именно с тем, что ему дает наслаждение, с мочеполовой системой. У него начинаются различные, скажем так, ограничения, в общем, подготовка к счастью, к переходу в мир иной. А то, для кого любовь на первом месте, у того со здоровьем получше и с пребыванием в этом мире получше. Вот, так что всему свое время. Надо и здесь быть счастливым, и там быть счастливым. Так что опять приходим, как ни крути, приходим к диалектике. А диалектика – это есть единобожие. Когда мы понимаем, что все от Всевышнего, и значит, нельзя презирать одно и поклоняться другому. Нужно понимать, что Всевышний во всем, и все гармонично, и нужно это все правильно сочетать. И тогда на любой должности мы, как говорится, будем на своем месте. Играя любую роль, мы будем счастливы и будем развиваться. Так что, как выясняется, этот мир не так уж плох. Ну, в принципе, да. Я к такому же выводу пришел. Да. Ну вот, как раз переход. Для того, чтобы быть реально счастливым в этом мире, нужно быть единобожником. То есть, понимать, что левое без правого не существует. А чтобы быть единобожником, нужно перейти в новую систему мышления. Мы можем преодолевать какие-то, скажем так, черты характера, которые присущи язычнику. Но мы можем это делать, я не знаю, тысячу лет. Одно вытащим, другое увязнет. Я пришел к выводу, что нужно кардинально менять мышление, переходить в другую систему координат. Но для того, чтобы перейти в другой способ мышления, мы должны его сжать в точку, охарактеризовать одной фразой. То есть, если не сжимается в образ, а образ, это можно сказать, точка, не сжимается в образ вся информация, то она не может быть руководством к действию. Значит, нужно иметь представление о новом и старом мышлении, как о двух образах. Всего две позиции, левая или правая, какую выбираешь? И вот только... Да. Да, я поэтому вам и позвонил сегодня утром, чтобы вы помогли мне сформировать образ тот, о котором вы говорите. Я тоже это понял и почувствовал, поэтому и набрал вас. Он у меня сформировался только два дня назад. Я все думал, вот как одной фразой определить отличие единобожника от язычника. В христианстве говорится, описывается образ мышления единобожника, противоставляя образу мышления язычника. Но девять заповедей малопонятны. Другие заповеди Христа, вроде бы все правильно, тоже малопонятны. Вот как все то, что говорил Христос, все то, что сказано было Моисеем и изложено в заповедях, сжать в один образ. Как это будет выглядеть, как вы думаете? Я вообще не готов. Выглядит, это будет достаточно просто. Вот смотрите. Мышление язычника. Есть удовольствие, есть неудовольствие. Правильно? Совершенно верно, да. Есть добро и есть зло. Зло нужно уничтожать. Если в настоящий момент противник, есть противник, это зло, и он подлежит уничтожению. Вот мышление язычника. Правильно? Да. Иудаизм – это срединное положение, переход от язычества к единобожию. Там говорится о том, что есть враг. Нужно с ним бороться, его уничтожать. Но враг может быть послан Богом. И значит, нужно задуматься о себе. Что причина проблем не столько во враге, сколько в самом человеке. Логично? Да. Это уже совершенно новая картина. Это и есть единобожие. Когда ищешь зло не где-то в стороне, а понимаешь, что зло в тебе. И вдруг Христос дает совершенно непонятную фразу «возлюби врагов своих». То есть это не просто ликвидация зла. И не просто корректное отношение к злу и признание того, что в нас есть проблемы. А это просто, можно сказать, пассивность и проигрыш перед злом. Вот логика. То есть есть две точки зрения. Первое, зло нужно уничтожать. Второе, зло нужно любить. И нельзя с ним бороться. Вот так, как воспринимает христианство. Как все это привести к состоянию единобожия? Через любовь души. Так вот, фраза Христа парадоксальны, и они не переведены на язык развития. Поэтому их не могли понять. Вот смотрите. Для язычника неприятности – это зло. Враг – это зло. Болезнь – это зло. Они подлежат уничтожению. Для иудея болезнь, враг посланы Богом. Значит, это не только зло, но и добро. Логично? У Христа враг, врага нужно любить, значит, получается, что это только добро. Совершенно противоположная точка зрения. Логично? На самом деле, христианство есть развитие религиозное, можно сказать, развитие иудаизма. Знаете, в каком аспекте? Если я считаю, что враг это только зло, он подлежит ликвидации, и вся моя энергия идет на его уничтожение. Правильно? Но внутреннее состояние агрессии приводит к программе самоуничтожения и моему исчезанию с лица земли. В иудаизме признается, что враг – это зло, но зло есть во мне. Что это означает? Что я должен меняться в лучшую сторону и устремляться к Богу. То есть это момент развития. То есть, когда я признаю, что зло есть и во мне, значит, я должен это зло преодолевать, и я начинаю развиваться. У язычника развитие минимальное, потому что он все зло хочет истребить. А иудея есть четкий вариант развития, потому что если я, во мне зло есть, если я проблемный, то нужно начинать с себя, а потом разбираться с врагами. А Христос, говоря «возлюби врагов своих», знаете, что, по сути дела, говорит? Чего не могли понять? Что зло стопроцентно во мне. Что враг здесь вообще ни при чем. И это является самым мощным импульсом развития. Стопроцентно бери в себе источник проблем и меняйся максимально. То есть мы сами являемся генераторами зла, скажем так. Конечно. На самом-то деле. То есть, смотрите, если человек абсолютно прав, это человек с повышенной гордыней, то он очень жестко будет оставить правоту, и он совершенно не будет меняться. Если я 100% прав, то меняться мне не надо. Логично? Да, естественно. Если я хоть немножечко не прав, то я должен уже меняться. Но для того, кто не привык меняться и развиваться, признание своей неправоты – это самоубийство. Поэтому он отказывается признать себя неправым. Даже если это очевидно. Вспомните фразу Христа. Вы в своем глазу бревна не замечаете, а в глазах других сучок видите. Помните? Да, ну там соринка, я не помню. Ну, соринка, да, или что. То есть здесь идея какая? Что во времена Христа люди признать себя неправым для человека было невозможно. Почему? Потому что для него это было самоубийство. Хотя иудаизм говорил о том, что люди неправы. Если появляются болезни и враги, их Бог насылает, а значит, проблема в самих людях. Значит, уже частичная неправота у них есть. Так вот, когда Христос говорит, не боритесь со злом, это означает не отсутствие борьбы со злом, а максимальный уровень собственных преобразований, изменений и максимальное развитие. Если зло 100% во мне, я могу его преодолеть. Зачем мне искать врагов снаружи? Если я полностью меняюсь, то враги исчезают. Если Бог присылает ко мне врага, то если я иду к Богу и развиваюсь, Бог этого врага отзовет назад, как и болезнь. То есть получается, что в заповеди Христа заложена максимальная идея развития и изменения человека. То есть там, говоря простым языком, говорится так. Самый главный враг – это ты сам, твое несовершенство и твое нехватка любви в душе. Если ты ее восполнишь, то весь мир изменится, и у тебя не будет врагов. У тебя не будет болезней. Но они будут в какой-то степени, но не в той, в которой они сейчас, не в максимальной, в зачаточной. И вот на самых первых этапах их уже можно преодолевать своим развитием и своим изменением. Поэтому дело не в том, чтобы любить врагов и не бороться с ними, а в том, чтобы идею борьбы со злом начинать с себя. Вот здесь важный момент, да. Что нельзя, опять же, здесь ошибиться и воспринять это как возможность ухода от внешних проблем, чтобы не тратить на это энергию. Так вот, языческое мышление о чем говорит? Что этот мир полон страданий и несчастий. И нужно попасть в рай или в нирвану. Вот это и есть, так сказать, если мир этот несправедлив, жесток и полон страданий и несчастий, то этот мир, можно сказать, олицетворение зла. Вот логика язычника. А логика нового мышления – это мир полон страданий и зла, который является условием для развития. Просто эти страдания и зло можно уменьшить. Не атомная война, а психологические проблемы, которые можно решить сразу, не затягивая. Вот в чем ситуация. Так вот, теперь главное отличие нового мышления от старого. В новом мышлении все такое обида, ненависть, желание отомстить, уныние. Это есть все формы неприятия проблем. У меня проблема, да. Я ее не принимаю. И вот неприятие проблем идет через ненависть, обиду, презрение, осуждение. Если я не могу, противник слишком силен, то у меня уныние, депрессия. Если я не могу изменить ситуацию, у меня уныние, депрессия. Если могу ее изменить, я зверею, злюсь, ненавижу и пытаюсь ее уладить. Это в том случае, если я вижу, что зло вокруг меня. А если я понимаю, что причина все во мне, тогда на любую проблему я реагирую не обидой, ненавистью, осуждением или унынием. На любую обиду и неприятность я реагирую с желанием развиваться, потребностью изменяться и устремлением к любви. Чем больше у меня любви, тем больше я буду развиваться, меняться и решать любые проблемы в самом их зачатке. То есть человек, единобожник, человек нового мышления практически не сможет обижаться, ненавидеть, осуждать. У него вся энергия будет идти на развитие. Не на защиту, не на ненависть и обиду, а на развитие. То есть новый человек в любой проблеме будет видеть только возможность развития, постижения мира и приближения к Богу. В любой ситуации. То есть зло для него исчезнет. Весь мир окажется добрым. То есть зло будет существовать снаружи, там какие-то моменты отрицательные, но он будет видеть божественное во всем. То есть все божественное, значит, все по сути дела добро. По сути. А снаружи, да, весь мир будет продолжаться разделяться на добро и зло. Будут враги, будут болезни. Но отношение к ним уже будет кардинально другое. Сначала признание того, что все от Бога. Сначала любовь к врагу, а потом борьба с ним. То есть это и есть как раз наглядная демонстрация закона единства и борьбы противоположностей. Сначала единство чувства любви и понимание, что все едино и все из одного происходит. А потом уже борьба противоположностей. Поэтому соблюдение закона развития приводит к тому, что такие понятия, как обида, ненависть, уныние, депрессия, станут ненужными. они просто будут уводить от Единобожия, потому что ненависть может быть к врагам. Но если есть ненависть к врагам, осознание того, что я сам себе враг, будет давать ненависть к себе и самоликвидацию. А когда идет, вот это, кстати, да, момент. Да, когда идет мощный уровень энергии, то это произойдет очень быстро. Поэтому при повышении энергии новая цивилизация обязана просто будет исключить понятие ненависти, мести и прочее. Потому что ненавидя других и желаем подсознательной смерти, а ненависть – это подсознательное пожелание смерти, мы будем ненавидеть в конечном счете и себя. Так что будет сплошной позитив. Мы окажемся в раю, так сказать, при жизни. Вот это очень обнадеживает и радует. Да. Так что этот мир у нового человека, этот мир превратится в рай. Только не тот коммунистический рай, где было отсутствие денег и прочего, а при наличии всего, но тем не менее, при изменении отношения к этому всему, оказывается, мир можно сделать райским. Так что цель человека не попасть в рай, а превратить этот мир в рай через правильное отношение к нему и через изменения собственные. Ну да, осталось только это сделать. Да, коммунисты хотели построить рай, в этом они в какой-то степени были правы. Оказывается, рай на земле можно построить. Но они пытались построить рай, лишив человека всего того, что, скажем так, делает его человеком. Они его пытались сделать ангелом, как секта скопцов, лишив его денег, собственности, государства, семьи. Осталось лишить его мужского достоинства, и тогда точно был бы рай. А выясняется, что нужно быть не скопцами, нужно не через внешний мир, не через ликвидацию проблем решать вопросы счастья, а через собственные изменения. Просто церковь не дала механизма собственного изменения конкретного, не поняла, говоря простым языком, учения Христа, утверждая, что все понятно. И коммунисты в ответ на это сказали: вы не справились с идеей построения рая на земле, мы построим, но только уже через внешние факторы. Но результат известен. Сергей Николаевич, а вы ведь сейчас сказали мысль мощнейшую на самом деле, что когда рухнул коммунизм, все поняли, что, я думаю, что наш народ, по крайней мере, что рай на земле построить невозможно. Оказывается, рай на земле построить возможно, только надо понимать, каким этот рай должен быть и как его добиться. И на самом деле идею о том, что рай на земле на самом-то деле возможен, и можно этого добиться, это можно использовать, это такой мощный результат может дать, что как бы можно страну понять, я думаю, за год-два, как бы, ну и так далее, если правильно эту идею дать людям. Конечно. Дело в том, что правильное мышление – это правильно направленная энергия. А когда энергия направляется правильно, то тогда ее увеличение не опасно. Чем лучше водитель справляется с дорогой, тем больше скорости он может ездить. Соответственно, будут результаты. Поэтому нет ничего, как говорится, практичнее, чем хорошая теория, как говорили классики. Ну да, да. Да. Вот, поэтому я опять же возвращаюсь и позвонил, чтобы услышать хорошую теорию. Вот, так что мы от отрицания рая пришли к тому, что рай, оказывается, везде можно. Да, что он и там есть, и здесь он есть. Но здесь он в скрытом состоянии, и надо просто помочь самим себе его реализовать через изменение внутреннего состояния. Но когда мы знаем, куда идти, это уже легче. Так что мы сегодня построили рай на земле. В проекте. В проекте, да. Да. Ну, а когда есть проект, тогда уже под этот проект выделяются и деньги, и энергия, и начинает работать функция, а когда работает функция, появляются и органы, и предметы, и все что угодно. Так что принципиальный вопрос мы решили, я вас поздравляю. Спасибо. Будем надеяться, что вы правы. Будем надеяться. Глава «Будут моры и землетрясения». И сегодня утром позвонил знакомый, и задал один вопрос. Как вы считаете, коронавирус, который сейчас признали пандемией, это все-таки продукт военных лабораторий? Или это случайно мутировавший вирус? И почему в мире такой ажиотаж? Понимаете, ответил я, не особый приверженец теории заговоров, конспирологии. В конце концов, любой заговор, он тоже происходит по высшей воле. Поэтому, если будем искать виноватых, то мы никогда к истине не подойдем близко. Нужно понять закономерность происходящего. За людьми, даже организаторами какого-то процесса, нужно увидеть высшие закономерности. Какая может быть закономерность в случае с эпидемией коронавируса? Я могу предложить гипотезу, которая базируется на моих исследованиях. Я задал себе вопрос. Вирус мутировал. Он находился в... прекрасно обитал в каких-то животных. А потом вдруг мутировал и, попав в человека, стал опасным. Вопрос. Почему он мутировал? И где он мог мутировать? Поскольку... сложно найти причины, почему вдруг он преобразился где-то в животных или в какой-то среде. Гораздо легче предположить, что его создали искусственно в какой-то лаборатории. Но попробуем все-таки рассмотреть возможность естественных причин. Я писал в своих первых книгах о том, что инфекцию, вирусы, человек создает сам. Это странно звучит, но с моей точки зрения наше подсознание создает нам болезни для того, чтобы мы выправили свое понимание мира и свое поведение. Наше подсознание знает все. В нем есть вся информация о прошлом и о будущем. Поэтому, если мы неправильно себя ведем и нарушаем высшие законы, что может повредить душе, возникает реакция защиты. Возникают вирусы, возникают проблемы. И в этом есть механизм развития. С моей точки зрения, мутации вируса происходят именно в человеке. Каким образом? Допустим, в обществе формируется определенная опасная тенденция, которая усиливает привязанность человека, усиливает внутреннюю агрессию и может в конечном счете привести к исчезновению людей. Нужно остановить эту опасную тенденцию. И должен появиться вирус или какая-то болезнь, которая целенаправленно тормозит неверное направление. То есть, говоря простым языком, каковы наши грехи, такие должны быть болезни. Вспомним эпидемию сифилиса, чумы, холеры в Европе. Когда все это началось? Все это началось тогда, когда пошел расцвет эпохи Возрождения, которая была одновременно эпохой Вырождения. Сексуальный разврат, невоздержанность, поклонение еде, сексу, удовольствиям, все это должно было быть как-то остановлено. И путешественники, приехав с Америки, завезли новую неизвестную болезнь – сифилис. Если у индейцев зараженность сифилисом не давала никаких проблем по здоровью, то у европейцев пошли серьезнейшие осложнения и последствия. То есть эпидемии, катаклизмы и прочие беды, оказывается, коррелируют с внутренним состоянием больших групп людей. Когда я был в Китае, а был я там в январе 2020 года, я заметил, что у меня какие-то начались проблемы с легкими. Боли в районе груди. Это было непонятно. Я чувствовал себя совершенно здоровым, но энергетика была неважной. Что-то происходило. Кожные высыпания даже пошли в районе легких. И по энергетике это было связано с мощным внутренним недовольством, судьбой. Я стал анализировать, в чем дело. И понял, что я вошел в резонанс с энергетикой Китая. Почему она оказалась такой неблагополучной? Китай – лидирующая страна в мире. Китай собирается подчинить, захватить весь мир экономически и политически. Китай на подъеме. И чувство превосходства, своей как бы уже избранности, начинает проявляться все яснее, более явно. Это то, что называется гордыня. Как можно выровнять энергетику больших групп людей, у которых пошло чувство превосходства, как результат поклонения благополучию, успеху, деньгам, стабильности и прочему? Нужно лишить их этой стабильности. Должна прийти инфекция, которая должна, то, что называется, унизить судьбу. Как человек реагирует? Человек, который поклоняется благополучию, человек с повышенной гордыней, как он реагирует на удары судьбы? Он внутренне не принимает их. Он обижается. И это, как правило, бьет по легким. Значит, должна появиться болезнь, реакция на которую будет создавать проблемы с легкими. И чем сильнее человек зацеплен за стабильность, тем тяжелее должна у него проходить эта болезнь. Я давно у пациентов замечал, когда человек жесткий, непримиримый, и в штыки принимает изменения судьбы, тогда у него часто бывают проблемы с легкими. И нынешний вирус – это, как ни странно, подсознательная попытка человечества спасти свою душу от разлагающих тенденций, которые уводят от веры, от любви и нравственности. Какой вывод? А вывод следующий. Нынешняя цивилизация в настоящий момент движется вперед под лозунгом капитализма. Суть капитализма – это поклонение прибыли, это поклонение мамоне, башку деньгам, денег, благополучия, стабильности и удовольствий. Христос говорил, нельзя поклоняться Богу и мамоне. Значит, для того, чтобы люди сохранили свою душу, а значит, свое будущее и свое потомство, нужно затормозить поклонение благополучию, стабильности и наслаждению. И значит, эта эпидемия является только началом, первой ласточкой. Дальше будет падение иммунитета, потому что иммунитет – это внутренняя жизненная энергия. Она уменьшается, когда человек накапливает в душе агрессию и повышает свои привязанности. Будет понижаться иммунитет, и появятся новые эпидемии и пандемии. То есть, когда человечество в основной своей массе начинает утрачивать веру в Бога, а именно это происходит с нынешней цивилизацией, утрачивать любовь, веру и нравственность, тогда начинается внутренняя агрессивность больших масштабов, которая и формирует и эпидемии, и катаклизмы. Почему-то катаклизмы. Потому что, оказывается, наше подсознание влияет не только на здоровье, но и все события, происходящие с нами. То, что мы называем подсознание, имеет полевую природу. А все события в поле происходят, соответствуя его характеристикам. Так вот, грехи, сидящие в душе, они определяют, какие болезни и несчастья у нас будут. Сейчас, наконец-то, люди начали думать о трагедии, которая приближается. И многие пытаются решить один из важнейших вопросов, каким должно быть гармоничное общество и государство. Капитализм умирает, и это видно. Коммунизм тоже не сумел стать жизнеспособным. Каким должно быть общество? Но все эти модели на самом деле не верны, вернее, весьма несовершенны по простой причине. Они материалистичны, они исходят из того, что бытие первично. Для того, чтобы общество изменилось, нужно ориентироваться в первую очередь не на материальные факторы. Почему мы говорим об экономике, о политике, о средствах производства? Потому что мы привыкли считать, что вот это материальное вокруг нас, это реальная сила, и материальное воздействие дает реальную трансформацию окружающей среды. Что такое душа, никто не знает. Наука еще вообще не решила, есть ли душа или нет. Поэтому, когда кто-то говорит, что начинать нужно с души, и тогда все образуется, это выглядит наивно. Какая-то бесплотная душа, какие-то чувства, если заняться ими, то весь мир может измениться. То есть, важность души по отношению к материальным аспектам бытия кажется слишком малой. На самом деле все наоборот. То, что мы называем душой, это в основном наше подсознание. Или бессознательное. А подсознание управляет нами на 95-97%. Почему? Потому что в нашем подсознании хранится информация о прошлом и будущем. Оно знает неизмеримо больше, чем наше сознание. Поэтому мы управляемся нашими глубинными чувствами. Так вот, если они не в порядке, если они имеют неверную картину мира, которая расходится с реальной, глубинной, правильной моделью, у нас начинается куча проблем. Для того, чтобы решить вопрос спасения и выживания человечества, нужно решить вопрос гармонизации подсознания, того слоя, который зависит от нашего поведения, наших взглядов, наших представлений о мире. Если все это искажено, то нами начинает управлять неверная модель мира, и тогда никакая материальная модель, политическая, экономическая, не сможет нас спасти. Нам кажется, что мы умные, что мы дальновидные, и что мы хозяева и владельцы мира. Сознание думает, что оно всем управляет. А на самом деле это доля 2-3%. Часто человек, умный, талантливый, энергичный, начинает зарабатывать большие деньги, получает влияние, и ему кажется, что он управляет миром. Он открывает новые формы бизнеса. Он получает успех во всем, чем он бы ни занимался. И у него незаметно возникает ощущение своей первичности, своего превосходства над другими. Вроде бы какой пустяк? Какие-то нюансы в нашей душе. Снаружи он ведет себя корректно. Уголовного кодекса не нарушает. То есть с человеческой точки зрения все прекрасно. И вдруг на ровном месте у него начинаются неприятности и несчастья. Есть выражение «пришла беда, отворяй ворота». Что это означает? Почему люди подметили, что если начинается одна неприятность или несчастье, обычно за ней следуют другие? Наглядный пример. Недавно американская прокуратура арестовала известного бизнесмена, и вдобавок выяснилось, что у него еще белокровие. То есть и проблемы по здоровью, и по судьбе навалились сразу. Почему? Я, начиная исследование, заметил любопытную деталь. Когда я воздействовал на кармические структуры, то у человека менялось не только здоровье, но и судьба, и характер. И наблюдая с каждым разом за новым пациентом, я убедился, что такие понятия, как характер, судьба и здоровье связаны. Их формирует одна и та же тонкая жизненная энергия. То есть человек может улучшать свое благополучие, но у него при этом может портиться характер, если он все силы, всю энергию направит только на благополучие. Если человек направит все силы и всю энергию только на здоровье, у него могут быть проблемы с благополучием. Если человек гармоничный, у него по всем направлениям будет все хорошо. Но если человек начинает вести себя неправильно, нарушать высшие законы, то тогда начинается потеря энергии. И все может быть по схеме бедного Иова. Сначала теряется тонкая энергия будущего. Это проблема с потомками. Потом теряется энергия ближнего радиуса действия. Начинаются неприятности и несчастья. Потом энергия еще меньше, начинается болезнь. А потом, если человек не воспрянет и не встанет на правильный путь, он умирает. Значит, вывод. Когда у нас начинаются неприятности и несчастья, можно бежать к врачу, но это малоэффективно. Нужно задуматься о состоянии души. И самое главное. До того, как у нас начались неприятности и несчастья, мы должны оценивать качество жизни не по деньгам, не по успеху, не по статусу, стабильности, благосостоянию, а по качеству нашего характера. о чувствах в нашей душе. Если у нас появляется чувство презрения, превосходства, если мы осуждаем, если мы унываем и обижаемся, то мы уже больны, только мы об этом еще не знаем. Болезнь начинается с души. А душа, еще раз хочу подчеркнуть, управляет человеком ее бессознательная сфера на 95-97%. Поэтому мы сначала сеем нашими поступками и чувствами семена, которые потом прорастают нашей судьбой, нашим характером и нашим здоровьем. В Библии сказано, а еще будут моры и землетрясения. И еще сказано, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Так вот, охлаждение любви в душе вследствие поклонения различным аспектам бытия и приводит к тому, что уже не один человек, а целая цивилизация начинает испытывать проблемы со здоровьем, с экологией и с судьбой. И начинает нужно не с материальных аспектов бытия, хотя это тоже не менее важно, но все-таки с того, что является главным и первичным, с души, с веры, любви и нравственности. А если мы не поймем этого и будем пытаться только на уровне материальных факторов пытаться решить спасение, вопрос спасения и здоровья, то это будет малоэффективно. Думаю, всем сейчас полезно перечитать Библию, чтобы понять, что все начинается с души. И о душе нужно заботиться в первую очередь.